Вызвал Батона. Тщетно. Наш умник на связь не выходил. Митин остался в Золотом поле за главного. Оставил вместо себя за старшего Харитонова, запрыгнул в «Тигр», и в составе двух буханок мы понеслись на запад к Золотому полю. Пока двигались по разбитой дороге, связь еще была. Доложился Снигерс. Сквозь шум и свист помех удалось разобрать, что вражеская батарея уничтожена. Но у него слетела гусля, и ему не уйти, вокруг полно бармалеев. Если получится, то он добьет БК до железки, потому что жирных целей вокруг полно, и прощайте, мужики. Приказал ему бросить танк и валить оттуда, но в ответ голос Сахарова я не услышал. Хотел было изменить маршрут и направить машину к Кировскому, чтобы попробовать подобрать Сникерса, но не стал этого делать. Все-таки возле Золотого поля сейчас мы нужнее, там мирняк попал под раздачу. Вызвал Шкитовского, приказал ему прекратить стрельбу и отходить к Владиславовке. На вопрос Шкета «почему?» прорычал в ответ, что и так много потерь на сегодня. Дай бог, чтоб Сникерсу удалось выбраться живым из этой передряги. Он мог бы бросить танк и уйти, но сам выбрал свой путь. Первые машины из нашей колонны, три груженных людьми бортовых КАМАЗа, попались нам, когда мы проскочили поселок Партизаны. Выскочивший из идущей первой машины невысокий парень из отряда Лехи Ленура громко закричал. «Стойте, стойте! Туда нельзя! Там враги! Поворачивайте назад!» «Остальные машины где?» — спросил я. «Назад повернули, к Золотому полю. Две попали под обстрел. Но что с ними случилось, не знаю. Забирайте южнее, чтобы не нарваться на укров. Они сейчас долбают Кировское», — приказал я. «Понял?» «Понял!» Машины и Газанов проехали мимо нас. Я успел увидеть испуганных, плохо одетых людей, среди которых были только женщины, старики и дети. Ну, правильно, первыми эвакуировали именно их. Чертей нагнали через 10 минут. Вернее, это они на нас наскочили. Видимо, бармалеи гнались за ушедшими в отрыв КАМАЗами. Сшибли сходу, без всяких прелюдий и расшаркиваний. Сидевший на пулемете Леха открыл огонь первым, втупив длинную очередь в лобовое стекло прущего первым бармалейского «Амарока». Славик, сидевший за рулем «Тигра», крутанул руля, уводя машину в сторону. Над головой пулемет сыпал остервеневшими очередями, бармалеи оказались неробкого десятка, и в борт бронемашины застучали автоматные пули. Сзади раздалось рявканье станкового гранатомета и басовитый рев утеса. Выскочившие на нас два «Амарока» оказались сметены организованным огнем трех наших машин. Поравнялись с расстрелянными пикапами. Контроль не требовался. Лежащие на переднем сиденье два тела были порваны на части. Фарш из человечины с вкраплениями амуниции и обломков стрелкового оружия. Второй «Амарок» скатился в кювет, перевернулся и разгорался сейчас там оранжевым косматым пламенем. Вновь принялся вызывать Батона. Митя не отвечал. Связи не было. В эфире только шум, помеха, свист. Поравнялись с тем местом, где расстреляли колонну. Осмотрели сгоревшие остовы машин, рядом с которыми были разбросаны тела убитых людей. Смотреть было тяжело. Детские маленькие тельца, разорванные пулями, слопнувшие и слезшие кусками от жара огня плоти. Много тел было без одежды и с перекрученными и вывернутыми конечностями. Так всегда после сильного пожара. Если бы не шедший дождь, то вокруг до сих пор бы полыхало пламя. А так только стелящийся дым и вонь сгоревшей плоти. Помогать было некому. Вокруг одни трупы и смерть. Метров через 500 наткнулись на расстрелянный газон Садко. Машине хорошенько досталось. Разбитое лобовое стекло, окровавленное водительское сиденье, вырванное с мясом переднее правое колесо, обрывки бинтов. Убитых тел рядом с машиной, слава богу, не было. Значит, успели убежать. Подъехали к Золотому полю. Возле села кипел бой. А вот сейчас мы удачно зашли. Оказались в тылу у бармалеев. Два десятка боевиков обступили окраину села и активно поливали автоматным огнем близлежащие дома. Разобрали цели, отослали одну тачку в обход и вступили в дело. С чертями перестреливались около получаса. Потом обходная буханка зашла на позиции и довершила разгром. Село деблокировали, раненых бармалеев добили, трофеи собрали. Батон был ранен, рация разбита. Из его отряда двое убиты, шесть раненых, из них двое тяжелые. Среди гражданских тоже много раненых. Связался с Кажановым, запросил подмоги. Семен потребовал 2 часа, чтобы закончить захват насыпного. Из целой техники остались только наши три машины и две бортовых «Газели». В «Буханке» и «Газели» загрузили раненых, детишек и стариков. В охранении поставили «Тигра», отправили сформированную колонну в тыл. Тех, кто мог идти пешком, согнали в одну группу и, сопроводив их несколькими бойцами охранения, отправили вслед за машинами. Раненых было много. Батон получил два осколка в спину и теперь валялся обколотый обезболивающими на пузе, периодически матерясь сквозь зубы. К утру, когда небо окрасилось в серые полутона, давая понять, что рассвет наступил, но солнце сегодня фиг покажется из-за низких тяжелых туч, дозор сообщил, что с севера к селу подходит колонна разномастной легкой техники. Приказал разведчику укрыться и пропустить колонну мимо себя, чтобы по моей команде ударить им в тыл. К этому времени всех гражданских и большую часть раненых эвакуировали. В селе остались 5 бойцов, включая меня и 10 раненых. Техники, на которой можно было сбежать, не было, а поскольку раненых не бросишь, то значит придется вступить в бой. Золотое поле – большое село. До 2017 года здесь проживало более 2500 граждан. Домов и прочих построек много, есть даже небольшая промзона. Вполне можно отойти вглубь села и затеряться там. Но нельзя. У нас 10 раненых, и мы их никак вчетвером не вытащим. Тут без вариантов. Радует только одно. С оружием и боеприпасами все было хорошо. Взвалил себе на спину 2 тубуса РШГ-2. В одну руку печенек с пристегнутой коробкой, во вторую руку связанные ремнем 2 запасные пулеметные коробки «Сотки». На груди автомат, в разгрузке магазины и ручные гранаты. Я оккупировал небольшой окопчик, который здесь остался еще со времен украинских десантников, державших золотое поле 2 дня назад. Положил на бруствер окопчика оба гранатомета, тут же скинул пулемет и запасные коробки к нему. Сбегал назад к домику, где лежали раненые, и там же хранился БК. Подхватил трофейный револьверный гранатомет и 2 патронташа с гранатами. На бегу его зарядил. На дне укрытия оказалось по щиколотку жидкой грязи. Ноги тут же промокли. 2 БТР-4 выкатились на склон и открыли огонь из башенных 20-миллиметровых автоматических пушек. Под прикрытием автоматического огня 3 подошедших сзади КРАЗа выбросили десант, и человек 40, запакованных в одинаковую броню и амуницию, побежали в атаку. Двигались они медленно и тяжело. Ноги вязли в раскисшей от непрерывных дождей грязи. Наступающие беспорядочно стреляли на бегу, полосуя перед собой автоматными очередями. БТРы двинулись вперед параллельным курсом друг к другу. Десантники тут же разделились на 2 равные группы и пристроились в кильватере бронетранспортеров. По одинаковой амуниции и, самое главное, слаженным действием бойцов штурмовой группы сложилось четкое опасение, что перед нами опытные солдаты. КРАЗы проехали еще немного и остановились. На борт одного из них водрузились танковый гранатомет и тут же стали осыпать наши позиции вогами. Били укры по крутой дуге, посылая гранаты через голову десанта. Семен так и на связь не вышел. Час назад от него прикатила группа поддержки в количестве 5 бойцов на 2 машинах. Я сразу же их отправил с очередной группой эвакуируемых. Кто бы мог подумать, что кляти-бандерлоги все-таки решатся на повторный штурм села. Вот не успели вовремя слинять, сами виноваты. Рации нет. Те карманные болтушки, что остались, до Владиславовки и Насыпного не достанут. Тут тебе не художественный фильм, где по уоки-токи можно с другим континентом связаться. Группа поддержки, призванная забрать последних раненых и нас заодно, прибудет не раньше, чем через час, а может и того позже. А столько нам не продержаться. Никак не продержаться. «Все готовы?» — спросил я в микрофон рации. «Готов». «Готов». Из 3 бойцов отозвалось только 2. «Огонь!» — приказал я. РШГ-2 был разложен. Я поймал в прицельную планку борт левого БТР-4 и нажал на спуск. Граната улетела наперерез к бронетранспортеру. Отбросил пустой тубус штурмовой гранаты в сторону, тут же вскинул 2-й гранник на плечо, прицелился в остановившуюся машину и вновь выстрелил. Первая граната клюнула бронетранспортер в борт, 2-я ударила в корму. Присел на корточки, прячась от ответного обстрела. Над головой пролетели снаряды из пушки БТРа, которые тут же обвалили сторону стоящего поблизости дома. На меня сверху сыпануло каменным крошевом и пылью. Как только обстрел прекратился, тут же высунулся из окопчика, установил пулемет на сошке и открыл огонь. Печенек-машинка хорошая, надежная. Шить можно длинными чередями, не боясь, что он поймает клин. Первая коробка вылетела за считанные секунды. Тут же нырнул обратно в окоп, с непривычки плюхнулся задницей прямиком в холодную грязевую жижу, сменил пулеметную коробку, осторожно высунулся из окопа, оглядел поле боя. Близкие разрывы гранаты из АГС заставили нырнуть обратно в холодную и мерзкую грязь на дне окопа. Кое-что мне все-таки удалось разглядеть. Один БТР горел ярко-оранжевым пламенем. Рядом с ним валялось несколько мертвых тел. Второй БТР тоже получил повреждения, но он продвинулся метров на 50 дальше, где и застыл памятником самому себе без одного колеса. Несмотря на ранение, бронированная черепаха продолжала огрызаться огнем башенной скорострельной установки. Из-за борта БТРа работал пулемет. Десантники добрались до первых домов, в ход пошли гранаты. По врагу работал только один наш пулемет. Установил сошки печенега на обломке кирпичей и щедро сыпанул по десантникам. Добил еще одну коробку, перезарядился, ужом выполз из окопчика и, активно работая локтями, пополз в поисках укрытия. Сзади ухнуло несколько разрывов. Стена дома, под которой был мой окопчик, обвалилась, засыпав укрытие камнем. Вовремя это я дёру дал. Вовремя. Поднялся на ноги, оббежал дом вокруг, выскочил с обратной стороны и, прикрывшись забором, осторожно выглянул. Метров в 200 группа автоматчиков. Поставил пулемет под стену, взял в руки трофейный гранатомет, вскинул его и высадил одну за другой все 6 40-миллиметровых гранат. Тут же кинулся под защиту дома, на ходу подхватил пулемет, обежал какой-то полуразвалившийся сарай, плюхнулся за ним на землю, перезарядил гранатомет МГЛ. Прикинул, куда бы лучше податься. Впереди открытое пространство, перепаханное взрывами огорода, сзади такой же пустырь. Вернулся обратно к старой позиции, вскинул гранатомет и разрядил барабан гранатомета в небо, стреляя навесом через крышу соседнего дома. В 100 метрах через два огорода за дощатым забором замелькали фигуры вражеских солдат. По мне тут же заработал пулемет. Пули били в угол дома, который стоически держался даже после обвала всего дома. Пригнулся и отбежал в сторону. Там возвышалась невысокая, сложенная из камня постройка, прикрывающая спуск в погреб. Плюхнулся на землю с правой стороны от постройки. Таким образом, мой левый бок был прикрыт от обстрела. Упер приклад пулемета в плечо и открыл огонь. Деревянный забор, собранный из старых полусгнивших досок, не являлся препятствием для боеприпаса калибра 7,62-54. Длинный хлыст пулеметного огня стеганул по забору, одна фигура подломилась порванной куклой и упала на землю. Перенес огонь на следующего десантника. Тот мышью юркнул за укрытие, стопку белого камня ракушечника. Привстал на одно колено, взял в руки МГЛ и выпустил несколько коротких очередей в две гранаты каждая. Пару гранат положил с одной стороны каменной стопки, вторую с другой стороны. Бамс! Сильный удар в шлем отбросил меня на землю. В голове разлилась острая боль, как будто меня долбанули кувалдой по башке. Сознание я не потерял, но перед глазами сверкали разноцветные круги, все плыло и вертелось. Не раздумывая, выдернул из-под сумка гранату, дернул чеку и бросил РГН-ку через укрытие, дернул вторую гранату и тут же метнул ее следом за первой. Бухнул один взрыв, тут же второй. Закинул гранатомет за спину, взял в руки пулемет, упер его в шифер и открыл огонь по мельтешившим в поле фигурам. Отстрелял половину коробки. Вновь схватился за гранатомет, добил оставшиеся в каморах две гранаты. Выстрелив ими в едва заметное шевеление, видимое метров 40 впереди от меня. Тут же закинул МГЛ за спину, взял в руки пулемет и добил остатки коробки, прижимая наступающего врага к земле. Горячий липкий пот стекал по лицу, заливая глаза. Вытер рукой пот и тупо посмотрел на окровавленную ладонь. «Это не пот, это кровь», — устало констатировал я. Снимать шлем с головы и смотреть, сильно ли я ранен, не было сил ни времени. Если до сих пор на ногах, значит, ничего страшного. Уселся на землю, переведя дыхание, перезарядил гранатомет, высунул его на вытянутых руках из-за укрытия и отстрелял все 6 гранат друг за дружкой. Сыпанул их веером, пытаясь захватить сектор как можно шире. Снова снарядил гранатомет. Последние 6 гранат. Пулемет за спину, гранатомет на грудь, автомат в руки. низко пригибаясь, перебежал к следующему укрытию. «Надо добраться до дома, в погребе которого лежат наши раненые. Там было еще пару противотанковых гранатометов и запасные пулеметные ленты, уложенные в коробке двухсотки». Возле дома с ранеными кипел бой. Из окна торчал ствол пулемета, с пламегасителя которого срывался сплошной лисий хвост ярко-оранжевой дульной вспышки. Из второго окна бил автомат. Вокруг дома россыпь небольших воронок от попаданий гранат. Крыша дома горит и нещадно дымит. Засек, откуда по дому стреляли вражеские десантники, скинул гранатомет и разрядил его. Тут же бросился к дому, крича на бегу, чтобы сваливали, а я прикрою. Меня проигнорировали, пулемет с автоматом продолжали также поливать свинцом невидимые для меня цели. Где-то басовито рявкнула очередь из АГСа, и фасад дома расцвел россыпью разводов. Автомат тут же замолк и больше не отвечал. А вот пулемет не унимался, продолжая вколачивать очередь за очередью по врагу. Заскочил в дом, огляделся. Ничего не видно, все заволокло едким дымом и завеса из пыли. Споткнулся о лежащее на полу тело. Подхватил за подмышки и выволок наружу. Только на улице при свете стало понятно, что вытащенный мной уже не жилец. Труп. Вновь метнулся внутрь дома, в соседней комнате грохотал пулемет, и слышались громкие крики. «Хватит стрелять! Давай наружу!» — закричал я, пытаясь перекричать рев пулемета. «Бамс!» — взрыв сотряс стену дома. Противотанковая граната влетела в окно и взорвалась внутри. Меня бросило на пол, а сверху сыпануло обломками кирпича и камня. Сознание я вновь не потерял, все слышал и осознавал. Раздался еще один взрыв, потом еще один и еще. Кто-то всаживал гранату за гранатой в многострадальный дом, окончательно превращая его в руины. Мир вокруг сжался до маленькой точки на моем затылке, где остервенело пульсировал метроном отведенных мне секунд жизни. Попробовал приподняться на руках. Не получилось. На мне лежало столько битого камня, что выкарабкаться из-под него никак не уходило. Активно задергался телом, расшатывая завал на мне. Кое-как получилось освободиться. Срывая ногти, обдирая пальцы, вытащил себя из-под завала. Вокруг стояла непроглядная темнота, ничего не было слышно. А вот это странно. Скорее всего, меня контузило, и я оглох. Еле поднялся на ноги. Шатало так, как будто я в одно горло вмазал литр самогона. От дома остались только стены, и то не все. Крыша рассыпалась и съехала в сторону, где сейчас и догорала, коптила в небо едким черным дымом от рубероида. Пулемета рядом не было, ручного гранатомета тоже. От автомата остался только кусок ремня, висящего на шее. Из оружия остались гранаты, ножи и пистолет в кобуре. Заглянул в соседнюю комнату, где стен было только две, а остальное — сплошной каменный завал. Из груды битого кирпича торчали ноги. Под стеной лежало несколько ксюх. Запасных магазинов к укороту не было. Плохо. У меня в подсумках магазины под 7,62. Посмотрел из-за обвалившихся стен наружу. Рядом вроде никого нет. Присел над завалом и стал разбирать его, отбрасывая камни в сторону. В глазах потемнело. Голова закружилась, сознание взмолило, чтобы я перестал таскать тяжести и немного полежал в обмороке. Но я его послал куда подальше, закусил до боли нижнюю губу так, что из нее полилась кровь, и продолжил откапывать человека. Убрал очередной камень и понял, что зря старался. Обе ноги были отдельное тело, а вся верхняя часть туловища представляла собой перемешанный фарш из костей, мяса, вылезших наружу внутренности и обрывков формы. Устало плюхнулся на задницу и тупо уставился на кусок ноги в армейском ботинке, которую я по-прежнему держал в руке. Снаружи послышался тихий скрип, осторожно ступающего по камням человека. Странно. Вроде других звуков я не слышу, хотя бой должен продолжаться. А вот тихое шуршание осыпающихся под подошвами камешков слышу. Я встал в полный рост и ждал, когда крадущийся пройдет мимо. Тупая боль в затылке парализовала мои движения, и мне даже мысли не пришло в голову, чтобы достать из кобуры пистолет. Вновь зашуршало, и по кромке каменного завала промелькнула фигура в светло-песчаном камуфляже. Высокие песчаные берцы, шлем с пристегнутой экшн-камерой, бронежилет миниатюрных размеров, пристегнутые по бокам подсумки для магазинов. В руках автомат необычной формы и дизайна. На глазах темные очки. «ТАР-21», — опознал я уродца. Все увиденное я отметил инстинктивно, как будто смотрел на экране телевизора сюжет об очередной войнушке где-то на краю мира. Боец заметил меня, остановился, потом скинул автомат и что-то крикнул. «Уки-йорх!» — закричал противник. Чего он орал, я не понял. Абракадабра какая-то. Я хотел было приветливо помахать ему рукой, мол, все нормально, не стреляй. Даже начал поднимать руку, совершенно не понимая, что так и держу в ней окровавленный обрубок ноги. Боец попятился назад, немного опустил автомат вниз и нажал на спуск. Тавр разродился длиннющей очередью. Пули, раскаленные свинцовой струей, ударили в землю между мной и стрелком. Автомат захлебнулся. Враг очумело посмотрел на меня, потом на автомат, сделал шаг назад, оступился на камнях и плюхнулся на спину. Автомат отлетел в сторону, боец уставился на меня глазами полными ужаса и неожиданно закричал во все горло. «А-а-а-а!» Этот крик вывел меня из ступора и немного отрезвил. Я заметил ногу, которую по-прежнему держал в руках. Ногу бросил в стрелка, быстро подошел к нему, на ходу вытащил нож из кармана разгрузки и тут же вонзил клинок в глаз вражеского бойца. Ножевая сталь легко пробила пластик очков, вонзилась в глазницу, а оттуда в мозг. Укроп несколько раз дернул ногами и затих. Руки работали сами собой, совершенно не полагаясь на контуженный мозг. Подхватил автомат, выпотрошил подсумки, набив трофейными магазинами карманы на своей разгрузке. Свои магазины сложил аккуратной стопкой рядом с заколотым врагом. Выдернул нож, вытер его штанину и вернул на штатное место в ножнах на разгрузке. Сменил магазин на автомате. Ага, судя по выбитым на корпусе символам, это у нас не оригинальный израильский тавр, а его хохлядская реплика «Форд 221», калибр 5,56, емкость магазина 30 патронов. Полных 4 магазина. С разгрузки заколотого снял еще две американские осколочные гранаты М67. Шлем где-то потерялся. Ощупал голову, на макушке длинная борозда, которая уходит к левому виску. Отстегнул ремешки на шлеме поврежденного врага, снял с него трофей, кое-как протер натекшую в шлем кровь и водрузил его себе на голову. В голове по-прежнему набатом гремели колокола. Перед глазами крутили карусель яркие круги света, а внутренности пытались бежать через рот. Идти было тяжело, ноги как две колоды, налитые свинцом. Сквозь вату контузии донесли звуки близкого боя. Пошел на звук выстрелов и взрывов. Прошел один разрушенный дом, потом второй, еще один. Впереди огромным костром горит украинский крас. Метрах в 50 от пожарища россыпь небольших окопчиков, усиленных деревянными ящиками, наполненными землей. В окопах десятка-полтора бойцов. Все вооружены такими же, как у меня, фортами. Из тяжелого АГС и утес несколько ПКМов. В отдельном окопе двое, один в натянутой на лицо черной балаклаве, второй чего-то истошно орет в тангету радиостанции. Укропы отстреливаются из всех стволов, не жалея быка. Меня заметили, тот, что в балаклаве, машет рукой и кричит. Я махнул в ответ, потом скинул автомат и всадил длинную очередь в лежащих в отдельном окопчике. Перезарядил автомат, вновь скинул и открыл огонь. Расстояние плевое, меньше 50 метров. Даже из уродца буллпап промазать невозможно. Сменил магазин и открыл огонь. Обороняющиеся бандерлоги вначале не поняли, что их атакуют сзади, но потом сообразили, откуда исходит угроза, и сыпанули в ответ. Вставил в приемник последний магазин и выпустил его одной длинной очередью. Шел в полный рост, не пригибаясь и не кланяясь пулям. Все равно убьют. Здесь спрятаться негде, да мне и не надо. Я шел умирать и убивать. Отбросил ненужный автомат, выдернул из кобуры глок, открыл огонь. Отстрелял магазин. Удар в грудь, упал на спину, дыхание сбилось, дышать невозможно. Хватаю воздух широко раскрытым ртом и никак не могу вздохнуть. Кое-как получилось вздохнуть, нащупал на разгрузке железное яблоко гранаты, вытащил ее из-под сумка, дернул чеку. Сил бросать нет, держу гранату в руке, еще немного разожму пальцы и... На меня навалили сверху, гранату выдернули из пальцев, расплывчатое пятно перед глазами никак не желает фокусироваться. А потом я провалился в липкий омут беспамятства. Стакан, наполненный горячим чаем, обжигал пальцы. Держать было больно, но я терпел, ожога не будет, и то хорошо. В начале мая в Крыму обычно стоит теплая погода. В Новый год можно уже купаться. Эта весна выдалась аномальной. Видимо, природа обиделась на частое применение оружия массового поражения и решила отомстить вредным людишкам. Буря с промозглым сильным леденящим ветром продолжалась уже третий день подряд. Температура днем выше 10 градусов не поднималась, а по ночам срывалась в небольшие минуса. Черный дождь больше ни разу не лил, зато появилась новая хрень — желтый туман. Густые облака желтого цвета иногда появлялись в низинах по утрам, через пару часов они рассеивались, но растительность в тех местах чернела и со временем сгнивала. Разыгравшаяся буря пришла как нельзя кстати. Она дала нам так необходимую передышку. Если бы не погода, то укробы с бармалеями задавили нас числом. Золотое поле, Кировское и даже Владиславку пришлось оставить. Из Золотого поля мы просто отошли. Из Золотого поля мы просто отошли. Вернее, отошла группа бойцов Кожанова, которая пришла нам на выручку в самый последний момент. А меня и еще двоих раненых парней вынесли на руках. Кировская и Владиславку артиллерия и системы залпового огня укропов разнесли в пух и прах. Не осталось ни одного целого дома или хозпостройки. Рассыпалось в каменное крошево все сделанное из кирпича, камня и бетона, сгорело все, что было из дерева. Мы понесли серьезные потери в людях и технике. Погибли Батон, Леха, Харя, Сникерс и еще 62 бойца. Ранены были каждый третий из тех, кто остался в строю. Медработники не справлялись с потоком раненых. Некоторые умирали, так и не дождавшись помощи. Я от госпитализации отказался, послав докторов куда подальше, кость на макушке черепа цела и слава богу. Лопнувшую кожу стянули скрепками, поверх наложили повязку, остальные ссадины, синяки и гематомы обработали да выгнали. Вернее, я сам сбежал. Ребра выдержали и не сломались от попаданий в бронежилет. Так что жить и воевать можно дальше. Переполох в рядах бандерлогов мы навели знатный. За нас взялись всерьез, перебросив на восток Крыма дополнительные силы. Севастополь и Симферополь получили долгожданную передышку. Это был единственный положительный момент во всем этом. В остальном же все было очень грустно и печально. Много раненых и гражданских, которых попросту не было куда эвакуировать. Продовольствия и медикаментов катастрофически не хватало. Одежды и теплых вещей не хватало. Пресной воды не хватало. Ничего не хватало. Помощи ждать было неоткуда. Россия оказалась в кольце огня. Анаконда сжала свои объятия, намереваясь раздавить Россию в своих смертельных стальных кольцах. Краснодарский край еще держался. Но турки стремительно двигались вдоль побережья Черного моря, намереваясь выйти к Азовскому морю. Армения, Азербайджан и Грузия поддержали Турцию, войдя своими немногочисленными воинствами в состав ее вооруженных сил. На Северный Кавказ через территорию Азербайджана была переброшена орда выходцев с Ближнего Востока. По данным разведки, численность боевиков и экстремистов доходила до 100 тысяч штыков. Щедро оплачиваемые саудитами, бармалеи и черти оставили свои позиции в Сирии, Ливии, Афганистане и Ираке и полноводной рекой текли к границам Российской Федерации, чтобы успеть поучаствовать в дележе добычи. Стая шакалов рвала раненого медведя. «Псих, шоколад будешь?» — участливо спросил у Леха Ленур. «Не», — отмахнулся я, вглядываясь в бушующую за окном стихию. «Не хочу. Лучше расскажи, как там твои парни?» «Нормально. Обживаются на месте, тренируются, рвутся в бой». Короткими рубленными фразами ответил Ленур. Я посмотрел на него, как будто увидел впервые. Старик, глубокие морщины, усталое лицо, поникшие плечи. Ему сейчас тяжело. Многочисленная родня, эвакуированная под Керчь, мерзнет и голодает в сырых казематах крепости Керчь, и ему очень хочется быть с ними, чтобы помочь жене, детям, внукам. Но нельзя. Он должен быть здесь. А с семьей как? Плохо. Внуки болеют. Лекарств не хватает. Я кое-что передал им, но это так, крохи. На всех поделишь, и ничего не останется. А не делиться нельзя. Все в одном положении. Устало объяснил Леха Ленур. «Ничего. Если мой план выгорит, то добудем медикаменты, продовольствие. И самое главное — передышку. А там, глядишь, на большую землю вывезут». «Хорошо бы. Ну что, пошли, там вроде все собрались. Якут, Кожанов, Шкет. Все прибыли». «Пойдем», — согласился я, допивая остатки горячего чая. Штаб у нас располагался в большом просторном подвале. Раньше здесь было какое-то производство, но после трагедии 17-го года оборудование вывезли, и помещение по назначению никто не использовал. В подвале было многолюдно. Народу набилось, как огурцов, в трехлитровую банку у рачительной хозяйки. Руководитель ЧВК «Вектор» Велихов Павел Сергеевич, два его зама Серега Бутенко и Антон Верницкий, Русик Озеров, Якут, Шкет, Рустем Ахметов, атаман Пирогин, майор МЧС Сергей Клинов, Семен Кожанов, его невидимая тень Чебуратор, ну и мы с Лехой Ленуром только что зашли в штаб. К моему великому облегчению Велихов взял на себя командование всем Западным фронтом. Я тут же спрыгнул в тень, но меня оттуда постоянно дергали, желая выдвинуть на передний план. Вот и сейчас мы с Ленуром осторожно прокрались вдоль стены, рассчитывая занять места во втором ряду, но Велихов нас заметил и тут же громко произнес: «Капитан Крылов, а чё ты там прячетесь?» «Пожалуйте к столу». «Слушаюсь», — как можно более несчастным голосом отозвался. «Просто голова разболелась. Думал в тишине немного посидеть». Попытался я отмазаться. «Стас, не делай мне мозги», — Велихов добавил в голос стали. «Я знаю твой предел прочности, так что не надо мне тут втирать про голову. Ты с танком бодаться можешь. Иди сюда». Я послушно продвинулся вперед и занял свое место возле большого стола, на котором была разложена склейка из нескольких карт. Слово взял Семен. Он начал подробно излагать суть предстоящей операции. Я слушал и всячески боролся с желанием зевнуть. Приходилось сжимать челюсти, чтобы не разъявить пасть. После Семена доложился Шкет. Потом отчитались наши комбаты Бутенко, Ахметов, Пирогин и Клинов. Меня никто не спрашивал, да и, честно говоря, никакой пользы от меня на этом совещании не было. Я 3 дня провалялся на койке, борясь с последствиями контузии, и только сегодня вышел в люди. Своего отряда у меня не было, так что я даже об уровне подготовки подчиненных не мог доложить. Фактически, Якут со своей группой до сих пор был в моем подчинении. Но поскольку после ранения я никак не мог руководить разведгруппой, то ими командовал непосредственно Велихов. Вот и сейчас Якут докладывал о проделанной работе, обращаясь к Павлу Сергеевичу, даже несмотря в мою сторону. Я не обижался. Мы люди взрослые, и эмоциям тут нет места. Все сугубо прагматично и заточено на результат. Я даже был рад, что на какое-то время обо мне забыли. Появилась возможность немного отдохнуть. Хорошо было бы, чтобы обо мне не вспоминали как можно дольше. Глядишь, с медичкой Наташей что-нибудь да выйдет. Она мне делает регулярные перевязки головы, но дальше коротких разговоров дело не продвинулось. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» Обратился я к Велихову, вспомнив 100-процентный отмаз. «Разрешаю». «Разрешите покинуть совещание? Мне нужно к медикам на процедуры». «Мочу сдавать?» — пошутил Велихов. Собравшиеся в штабе дежурно похихикали. «Да нет, перевязку сделать и прокапаться. Повязка чистая, не кровоточит». «Подождешь», — тут же похирил мой отмаз Велихов. «Что думаешь по предложенному плану?» «Полностью поддерживаю», — безо всякого промедления выкрикнул я. «Стас, не трынди. Есть критика, или ты проспал и ничего не слышал?» «Никак нет. Я не спал. Критика есть», — отрапортовал я. «Критика у меня полные карманы, тем более, что всего час назад Кожанов сам же мне и выдал все слабые места своего плана». «Что я могу сказать? У нас практически нет разведданных по расположению вражеских сил. Но непонятно, кто и где стоит. Если сходу упремся в кадровой части, натасканные иностранными инструкторами, тогда все пойдет прахом. Второго шанса укра нам не дадут. Поэтому есть 2 варианта. Первый — провести глубокий рейд, в ходе которого захватить несколько языков. С их помощью можно будет скоординировать удары наших атакующих групп. Ну и второй — выделяем небольшой 4-й отряд, который нанесет удар по врагу и примет удар на себя, тем самым отвлечет врага. А по радиоперехватам мы сможем точнее узнать диспозицию противника». Такая длинная речь утомила меня, я уже, не притворяясь, устало опустился на стул. «Ну что скажешь?» — обратился к Семену Велихов. «Ну что ты скажешь?» — Семен пожал плечами. «Палыч прав. Вот только у нас на длительный разведывательный рейд нет времени. А идея с отвлекающим ударом имеет право на существование, но небольшие силы не смогут вытянуть на себя укропов. А для создания масштабной провокации банально нет людей. Так что я предлагаю действовать, как предлагалось ранее. Ударить двумя группами здесь и здесь». Кажанов ткнул пальцем на карту. «Одновременно с этим выявляем цели для нашей артиллерии и работаем по ним. Вместе с нами ударят и севастопольские морпехи, которые высадятся вот тут и атакуют по этим и этим целям». Закончил Семен. «Можешь идти», — обратился ко мне Велихов. Я тут же поднялся и вышел из штаба на свежий воздух. От холодного ветра в голове немного прояснилось. Двинулся в сторону походного госпиталя, но дойти до него не получилось. Накатил приступ головокружения, и я присел на ближайшую скамейку, чтобы отдышаться. В метрах 50 от меня был КПП, шлагбаум, сваренный из стальной трубы, несколько бетонных блоков, расставленных змейкой, и коробка, усиленная мешками с песком. К КПП подкатили два внедорожника. Первый — УАЗ «Хантер», стилизованный под «Гелендваген», второй — инкассаторский «Форд». Взгляд сам собой зацепился за эти машины. Что в них странного? Вроде ничего. Машины как машины, обе повышенной проходимости. Скорее всего, на них прикатили очередные добровольцы из Керчи. А может, это дозорная или патрульная машина? Хотя для поездок сейчас погода отвратительная. Даже на УАЗике, а тем более на Форде, можно увязнуть так, что без трактора не выберешься. Не знаю почему, но ноги сами двинули меня в сторону КПП. Из открытого окна «Хантера» высунулась голова, и водитель принялся что-то втирать к караульному. На посту стоял подчиненный Лехи Ленура, молодой парнишка лет 20. Вояка из него так себе. Вроде и не трус, но природная простота и деревенская доверчивость делала его легкой добычей для мутных типов. Водитель «Хантера» показался мне смутно знакомым. А потом меня осенило. УАЗик, тюнингованный под гелик. Молдаван! Точно, мы же эту тачку уже видели, когда пасли банду молдавана. А тот хмырь, что сейчас втирает нашему бойцу, это никто иной, как Леха Винегрет, правая рука Витьки Молдавана. Винегрет сунул под нос караульному какую-то бумагу, тот несколько раз хлопнул глазами, потом достал рацию из кармана, нерешительно поднес ее ко рту. Потом, видимо, передумал и сунул болтушку обратно в разгрузку. Окошко закрылось, и машины медленно двинулись вперед. Решение, как действовать, пришло быстро. И я выдернул из кармана единственное оружие, что сейчас было при мне — глок, и открыл огонь. «К бою!» — крикнул, что есть мочи. Пули, выпущенные из моего пистолета, поразили двигательный отсек УАЗика. Машина дернулась и встала, как вкопанная. Водитель, идущего следом Форда, не ожидал столь резкой остановки и не успел затормозить. Форд врезался в задницу «Хантера», подтолкнув того вперед. Сменил магазин в пистолете и перенес огонь на инкассаторскую машину. Метил в колеса. Переднее правое колесо получило несколько пуль и сразу же сдулось. Машина опустилась на обод. Остатки магазина выпустил по заднему колесу. «Все из машины!» — крикнул я, меняя магазин в пистолете. Боец на КПП передернул затвор автомата и зачем-то шарахнул длинной очередью по бронированному бусику. Пули, оставляя после себя росчерки искр, ушли в рикошет. Тут же кто-то вскрикнул от боли, рикошетом ранило подбегающего со стороны немолодого дядьку со СКСом в руках. «Блин, балаган! Заблокируйте их!» — приказал я водителю, стоящего рядом КамАЗа. Водила понятливо махнул головой, и Газанов впечатал мощный, усиленный швеллером бампер в бочину бусика. Потом сдал назад и вновь газанул, ударил «Хантера» в бок. «Ничего себе, заблокировал!» Ошарашенно подумал я, совершенно не понимая, чего творит водила. «Нормально?» — лыбясь щербатыми зубами, спросил водитель КамАЗа. «Зашибись!» — показал я большой палец, узнав водителя своего друга, Витьку Сидорова. «Фюрер, я что сказал делать?» «Ты сказал, забей их, а что?» «Ничего!» — отмахнулся я и прошептал себе под нос, тетеря глухая. На выстрелы и звуки автомобильного тарана сбежалась толпа зевак. Я тут же выставил охранение из векторовцев. Находящихся в машинах людей вытащили наружу, все были живы и почти целы. Молдаван и его подручный винегрет расквасили себе моськи и лишились пары-тройки зубов. А вот четверо мужиков, ехавшие в инкассаторе, тогда же получили переломы и вывихи. Двоих я опознал, один был шишкой из городского банка, второй ошивался в горсвете. Всех шестерых тут же спеленали, надели на головы мешки и утащили в подвал. Машины поставили на колеса и оттянули в ближайший бокс для вдумчивого потрошения. При беглом осмотре в глаза бросились характерного вида мешки, которыми был забит грузовик отсека бусика. Таких обычно инкассаторы перевозят на личность. Парня, стоящего на КПП и пропустившего машины, тоже задержали. «Ничего это было?» — сердито хмуря брови спросил прибежавший Велихов. «Это, товарищ полковник, рояль в кустах!» — ответил я. «Чего?» Раздражение в голосе Велихова так оплескало сталью. «Крылов, ты что, вмазал уже где-то?» «Никак нет, товарищ полковник. Треск, как стеклышко. Только что было проведено задержание преступной группы». «Стас, не строй себя ретивого служаку. Объясни толком, что произошло». Велихов сменил тон, добавив в него отеческой теплоты и заботы. Обычно таким тоном он отдавал приказы на ликвидацию. «Объясняю». Перестал я кривляться. Заметил на КПП знакомую машину. А потом из нее высунулся винегрет, это подручный Вики Молдаванина. Помните, бандос такой был в Керчи? Ну вот я и среагировал на опережение. Задержал их. Думается мне, что Молдаванин подрядился в перевозчики и за деньги водит людей к укропам. Те, что были во второй машине, скорее всего, хотели сбежать через перекоп в Хохляндию. «Ясно, молодец. Хвалю за бдительность», — вяло поблагодарил меня Велихов. «А чего ты там говорил про пианино в траве?» «Рояль в кустах», — подсказал я. «Ну, это термин такой литературный. Знаете, когда в книжке главный герой вдруг находит какую-нибудь приблуду, которая ему капец как необходима? К примеру, кот в сапогах. Что не абзац, так рояль в кустах». «И?» — Велихов опять начал злиться. «При чем здесь Молдаванин и рояль в кустах?» «Ну, все очень просто», — объяснил я. «Несколько минут назад на совещании мы пришли к выводу, что у нас не хватает разведывательных данных по противнику, и хорошо бы отправить группу в глубокий тыл врага. И тут бац! К нам в руки попадает Молдаванин. Мы ж теперь на его машине и на втором Форде можем заслать разведосов прямиком в укропское нутро». «А, вот ты о чем!» «Действительно, рояль в кустах. Молодец, Стас!» Велихов искренне улыбнулся, хлопнул меня по плечу и принялся наводить движ. К пленным тут же была оставлена группа потрошителей в составе Кожанова, Шкитовского и Якута. Всех, кто видел инцидент, согнали в одно помещение, обезоружили и принялись искать среди них шпиона. Долго искали Сидорова, но он, как опытный и битый жизнью жулик, сховался надежно. Видя все это безобразие, я тут же прикинулся шлангом и по-тихому свалил к медикам. Медички Наташи Светловой в ее палатке не оказалось. «Не ищи ее», — огорошила меня Наташкина соседка по палатке толстушка Вера. «Сбежала она от тебя. Сегодня утром с ранеными укатила в Керчь и сказала, что возвращаться не будет». «С чего это?» — удивился я. «Вроде ничем ее не обидел». «Ну, Палыч, ну что ты к девке прицепился? Видишь же, что она слишком правильная и хорошая для тебя. Отличница, одним словом». «А вот сейчас я не понял». Слова Верки немного задели меня. «А что со мной не так? Чем я для отличницы не ровня?» «Станислав Палыч, ну ты не обижайся». Толстушка подошла вплотную ко мне и принялась успокаивающе гладить по плечу. «Наташа у нас тепличная девушка. Ей нужен правильный мальчик в хорошем костюме, с двумя высшими образованиями. Хорошо, чтобы он стихи писал или на скрипке играл. А ты у нас зверь, который зубами может порвать врага на части». «Испугалась я на тебя. Вчера вечером увидела ролик с твоими приключениями. Всю ночь не спала, ревела, а утром укатила в Керчь, твердо решив с тобой больше не видеться». Ролик, конечно, получился зачетный. Море крови и адреналина. Когда Кожанов подобрал меня возле Золотого поля, то с той самой экшн-камеры, что была закреплена на трофейном шлеме, скопировали отснятый материал. Видос получился тот еще. Я стою с окровавленной мордой и хищно улыбаюсь волчьим оскалом, Держу в руках оторванную ногу. Враг выпускает в меня полный магазин, но из-за ракурса не видно, что длинная очередь целиком ушла в землю. Со стороны кажется, что стрелок стреляет в меня в упор, но то ли не попадает, то ли я заговоренный и пули непробиваемый. Потом я швыряю в него обрубок ноги и хладнокровно закалываю все это под вопли ужаса и страха владельца камеры. Ну а дальше так вообще шутер от первого лица. Я иду в полный рост, наполовину взвода вражеских бойцов, хладнокровно расстреливая магазин за магазином. Кстати, тот самый укропский командир, что был в балаклаве, на самом деле никакой черной маски не носил. Негр, мать его так. Ну что ж, девочку можно понять. Видео получилось эпическим, мерзким и страшным. Я на нем действительно выглядел чудовищем и монстром. Ну и ладно, испугалась и сбежала. Туда ей и дорога. Не очень-то и хотелось. Мысленно махнув рукой, подумал я. Хотя глубоко в душе образовалась пустота, и было неприятно. Наташа мне понравилась, она сильно напомнила Алие, такая же правильная и красивая. Видимо, каждому чудовищу нужна своя красавица. Псих. Ну, тебе нужна другая, надежная, верная и покладистая. Только сейчас я услышал, что Верка продолжает чего-то там шептать мне на ухо, недвусмысленно поглаживая ширинку моих штанов. Такая, как я. Ого! Вон оно чего! А почему бы и нет? Если барышня не против, то и я всегда за. Перехватил руку Верки, завернул за спину, тут же развернул девушку к себе спиной и надавил рукой на ее затылок. Она все правильно поняла и тут же стала раком, опершись руками о спинку кровати. Стянул с Верки штаны, трусы и без всяких предварительных ласк засунул в нее свой аппарат. Несмотря на длительное воздержание, соитие продолжалось долго. Я минут 20 вколачивал свой член в податливую и разгоряченную девичью промежность, заставляя Верку громко кричать от наслаждения и страсти. Когда все закончилось, я устало плюхнулся на кровать, потому что в голове шумело, и она сильно кружилась. А ко всему прочему, повязка на макушке начала кровоточить. «Ой, боженьки мой!» Сплеснула руками Верка, заметив кровь. «Потерпи немножко. Сейчас я тебя перевяжу». Девушка привела свою одежду в порядок, а потом принялась менять мне повязку. При этом она трещала без умолку, осыпая меня заботой и лаской. Я сам не заметил, как в руках у меня оказалась тарелка с жареной картошкой, щедро заправленная говяжьей тушенкой. Также неожиданно и быстро я был раздет и уложен на кровать. Через минуту я уже спал. Проснулся от рева, бьющей поблизости установки залпового огня. Открыл глаза и понял, что это не залп РСЗО, а храп, спящий рядом Веры. Девушка храпела так громко, что мне на какое-то мгновение показалось, что рулады, выдаваемые ее носоглоткой, могли бы посоревноваться с ревом турбин взлетающего штурмовика. Поняв, что уснуть я не смогу, аккуратно выбрался из постели и оделся. Посмотрел на спящую Веру. Не все женщины могут быть красивы во сне. Далеко не все. Верка, хоть и не могла похвастаться грациозностью форм, но, в принципе, фигурка у нее была вполне во вкусе. Грудь внушительных размеров, округлая задница весьма аппетитных форм, личико с правильными чертами лица, а при условии правильно наложенной штукатурки, так совсем отлично. Эдакая веселая толстушка-хохотушка, у которой всегда отличное настроение и легкий характер. Вот только сейчас, во сне, когда косметики не было, а черты лица были расслаблены, стало видно, какая Вера на самом деле. Растрепанные волосы, глубокие морщины и расплывшиеся черты лица. Жуть. Вот моя Алия во сне была прекрасна. Ее ангельское личико излучало какой-то внутренний свет. Она была похожа на ангела. Блин, я никак не могу забыть свою Лию. Да хоть убейте меня. Никак не могу. Нацепил на голову шапку и вышел из палатки. Стояла непроглядная тьма. Ветер слегка утих, но небо было по-прежнему затянуто низкими тяжелыми тучами. Немного подумал, куда бы податься, и решил пойти в штаб узнать последние новости. Самочувствие было отличным, боль в голове прошла, головокружения исчезли. Даже появилась какая-то легкость и бодрость. Вот что секс животворящий делает. курилке возле штаба сидело несколько фигур и, пряча сигареты в ладонях, курили. «Псих!» — окликнули меня. Я подошел к курилке и узнал Шкета и фюрера. «Чего не спите?» — спросил я. «Работаем», — ответил за двоих Шкет. «Тебя, кстати, искали? Дуй в палатку к Всеславскому. Наш финансист зарплату выдает». «С чего это вдруг?» — ухмыльнулся я. «Ну а что, денег в инкассаторе взяли несколько ярдов. Почему бы и не раздать пару десятков миллионов подчиненным? Тем более все равно деньги превращаются в бумагу», — пояснил Шкетовский. «Что-нибудь интересное удалось узнать у захваченных злодеев?» — поинтересовался я, присаживаясь на скамейку. «Еще бы! С молдаванином-то, конечно, попал в десяточку. Он уже шестую ходку делает к укропам. Прикинь, этот гондон почти каждый день у нас под самым носом совершенно спокойно гонял в самое логово к врагу, перевозя туда людей и деньги. У него есть кто-то в наших рядах», — догадался я. «Точно. Причем этот кто-то — шишка на самом верху. У молдаванина был пропуск, подписанный лично генералом Субботиным». «И сколько в машине было бабла?» — лениво поинтересовался я. «Кришна его знает», — пожал плечами Шкет. «Около тонны». Всеславский обмолвился, что не меньше 5 миллиардов в рублевом пересчете. «Хренушки-воробушки, ничего себе, откуда столько? Там 2 дельца средней руки». «Не совсем. В инкассаторе везли деньги для передачи украм, чтобы, когда те пойдут к Керчи, то они не трогали кое-какие районы города, где будут находиться сильные мира сего. Короче, мудаки решили купить себе свободу. А деньги банальнейшим образом взяли в городском банке. Выгребли всю наличность, что была в хранилище и банкоматах. Ты иди быстрее деньги получи, а то финчасть закроется, и Всеславский пойдет спать». «Лады!» — махнул я на прощание. Всеславского я нашел в штабе. Он сидел в отгороженном брезентовом закутке. «О, Крылов, молодец, что зашел!» Финансист поправил тонкие очки в золотой оправе. Достав ведомость, закрыл 2 листами большую часть документов, оставив только узкую полоску с моей фамилией. «Распишись». Я машинально расписался и только потом глянул на сумму, прописанную в платежной ведомости. 3 миллиона рублей! Сколько?» «Чего так много?» — удивился я, видя, как Всеславский выкладывает передо мной стопку из 6 пачек, набитых 5000-ными банкнотами. «Зарплата за прошлый текущий месяц, боевые, компенсации за ранения и перерасчет за тот период, когда ты командовал подразделением численностью выше батальона», — скучным голосом оттараторил финансист. «Тебе надо зайти к Велихову, у него к тебе были вопросы. Пакетик для денег дать?» «Не надо», — отмахнулся я, засунув денежные пачки в карманы на куртке и штанах. Велихова нашел в его кабинете, который был оборудован в небольшом боксе рядом со штабом. Тут же были складированы мешки с деньгами. Помимо брезентовых сумок, набитых пачками банковских билетов, стояло несколько чемоданов, пластиковых кейсов и разнокалиберных коробок. «Садись, Стас», — указал мне командир на стул. «Кофе будешь?» «Лучше чай», — попросил я. Спокойный, немного уставший тон Вельхова меня немного насторожил. Командир не тот человек, чтобы вызывать меня к себе, чтобы просто попить чайку и поговорить за жизнь. Мы с ним дружбы не водили, обычно наше общение сводилось к 2 факторам. Либо мне ставили задачу что-то выполнить, либо меня хотели взбодрить за то, что я чего-то не выполнил. Ну или мои подчиненные накосячили, и я должен огрести за них порцию люлей. «Стас, ты знаешь, давно хотел тебе сказать, что ты один из лучших моих людей», — неожиданно начал командир. «Но у тебя есть одна черта, которая меня просто бесит. Ты каким-то образом умудряешься влипнуть в хренотень, которая потом выливается морем неприятностей. Вот и сейчас черт тебя дернул остановить молдаванина», — уставшим голосом тяжело произнес Велихов. «Ты хоть представляешь, что дальше будет?» «Представляю. В Керчь пока лучше не соваться». «Значит, не представляешь», — горько усмехнулся командир. «В самое ближайшее время сюда нагрянет команда зачистки, которая арестует меня, тебя, всех комбатов, а потом сдаст позиции укропам». «Да ладно», — не поверил я. «В Керчи сейчас просто нет силы, которая может потягаться с нами». «А что ты сделаешь? Начнешь с ними воевать?» «Конечно. Это же явное предательство. Фиг ли тут думать?» «Ну, тогда получится еще хуже, так как это внесет в наши ряды смуту. Потому что нас зачищать приедут такие же солдаты, как мы с тобой». Я задумался. Вельхов прав. Если бы я не остановил бы молдаванина, то он спокойно вывез бы деньги на ту сторону, а дальше как пойдет. Захватит укроп и Керчь, вот денежный взнос и пригодится. Отстояли город, ну и ладно, так тоже ничего. А сейчас получалось совсем хреново. Деньги потеряли, укропов на бабки кинули, значит, если они город захватят, то никого жалить не будут. Так что у тех мразей, что решили выкупить врага свои жалкие душонки, осталась одна дорожка. Вернуть свои денежки обратно. Освободить молдаванина, да еще и нас до кучи уничтожить, как лишних свидетелей. Вот только есть одно «но». Зуб даю, у Велихова есть какой-то план, и он меня сейчас осторожно подводит к какому-то решению. «Павел Сергеевич, говорите открыто», — начал я. «У вас же все давно придумано. План операции разработан, и вы позвали меня только для того, чтобы нарезать мою задачу. Ты как был хамом, так и мы остался. Конечно, определенные наброски у меня есть. Сразу поставить тебе задачу или все-таки немного поговорим?» «Давайте поговорим». Равнодушно пожал я плечами, прикидывая, что стакан с чаем еще слишком горячий, и все равно надо ждать, пока он остынет. «А ты как бы поступил на моем месте?» Хитро прищурился Велихов. «Вот представь, что ты полковник Крылов. И один твой ретивый подчиненный, к примеру, капитан Велихов, упорол очередную шнягу, после которой впору идти стреляться. Ну и чего ты будешь делать, полковник Крылов?» «Полковник Крылов?» — вслух произнес я. «Интересно. Ну, я бы, во-первых, наградил ретивого капитана, а дальше сделал бы две вещи. Устроил бы эффективный побег для молдаванина и винегрета, вместе с ними закинул бы к укропам группу разведчиков, а потом раздал бы деньги подчиненным. Или жег бы все это бабло к чертям собачьим. Нет денег — нет проблемы. Если не будет проводника и денег, то нет смысла высылать к нам группу зачистки». «Молодец!» — похвалил ход моих мыслей Велихов. «Все правильно. Вот только ликвидаторов все равно пришлют». «Почему?» «Тем тварям, чьи деньги ты перехватил, теперь надо по-любому выслужиться перед врагом. Значит, задача номер раз для них — это убрать командование наших подразделений, так как мы единственные, кто стоит между укропами и Керчью. Думаете, они решатся на силовой захват?» «Да», — категорично заявил полковник. «Я так понимаю, что мне надо выдвигаться на перерез этой группе и остановить ликвидаторов?» «Конечно. Только перед тем, как отказаться, ты должен знать, что первым рейсом молдаванин переправил на ту сторону Алие». Глядя мне прямо в глаза, произнес Велихов. «Вот так». Я открыл рот, хотел что-то сказать, потом закрыл рот, немного подумал, но ничего не произнес. «Зачем?» «То, что Алие жива, это хорошо, как бы это странно ни звучало, но я рад, что моя любимая женщина выжила. Вот только зачем мне об этом сказал Велихов? Что это меняет?» «Вообще-то я не в самой лучшей форме». Машинально выдвинул я еще один отмаз. «Тебе ничего особо делать и не придется. Получишь от меня сообщение, по какой дороге идет группа и в каком составе. Установишь на пути следования мощный фугас с дистанционным подрывом. Для того, чтобы сорвать их планы, вполне хватит подрыва одной-двух машин. Возьмешь себе в помощь кого-нибудь из надежных людей. Ты пойми, Стас, мне просто некого туда послать. Из опытных и преданных остался только ты один. Остальные все при деле, и дергать их нельзя. А меня, значит, можно?» «Да. И вообще, капитан Крылов, хватит тут сопли разводить. Марш выполнять приказ!» — гаркнул Велихов, протянув мне сложенный в четверо листок. Я подскочил со стула, взял листок, развернул его, прочитал написанные там инструкции, запомнил их и вернул обратно полковнику. Потом козырнул, развернулся и вышел вон. В том листике все было изложено кратко и точно. Машина с необходимым снаряжением стоит там-то. Частота для связи такая-то. Вернешься назад, принимай под свое командование самооборонщиков из Владиславовки. И лепи из них воинское подразделение. Вот и все инструкции. Нашел Сидорова и тут же озаботил его двумя задачами. Первое. Найти выделенную для операции машину, проверить ее. Если чего-то не хватает, тут же найти необходимое. Второе — быть готовым через 2 часа выдвинуться вместе со мной для выполнения секретного задания. Потом нашел Леху Ленура. Тот спал в большой палатке вместе со своими односельчанами, которые составляли костяк его отряда. «Чё тебе?» — сонным голосом спросил Ленур после того, как я чуть ли не силком выволок его наружу. «Ночь на дворе. Чё ты не спишь?» «Лех, короче, слушай сюда. Я сейчас уеду по делам. А как вернусь, ты вместе со всеми своими людьми переходишь под мое командование. Велихов решил своять из вас полноценное воинское подразделение. Так что утром найдешь Эдуарда Геннадьевича Всеславского, это финансист, который сейчас выдает деньги, подашь ему списки отряда и поставишь всех на материальное и финансовое довольствие. Понял? Не забудь в списках прописать должности, а то начислят всем зарплаты как рядовым. Пояснил? Еще, пока меня нет, начинай тут шуршать по хозяйственной части. Надо постараться обеспечить наших бойцов всем необходимым. Сейчас начнут перебрасывать людей на север для подготовки наступления на укропов. Много чего ценного и полезного временно останется без хозяина. Так что ты, варежка, не зевай и грыбы все до себе. Зразумив? Ёпта, Стас, как так? А если я не справлюсь? Надо, чтобы справился. Больше некому. И вот еще, чуть не забыл. Я, не глядя, выдернул из-под сумков 4 пачки с деньгами, сунул их в руки Ленуру. Своим передашь в Керчь, пусть лекарства для детей купят. Еды и вещей. Это что, деньги? В темноте Ленур сообразил, что это пачки с деньгами, но, видимо, не сразу понял, какой номинал у банкнот. Ого! Это сколько получается? 2 миллиона? Я не могу их взять. Мне просто возвращать нечем. Не надо ничего возвращать, отмахнулся я. Где мне здесь деньги тратить? Пожал я плечами. Все, я поскакал дальше. А ты давай не подведи меня. Если получится набрать еще людей, греби всех, кто под руку попадется. Но чтобы не проблемные. Запойные алкаши и наркоманы нафиг не нужны. Напутствовал я на прощание Ленура. Вернулся в свою палатку, чтобы забрать вещи, и с удивлением констатировал их полное отсутствие. Сперли? Ну, якорный ты, карась, ничего оставить без присмотра нельзя, чтобы не умыкнули. На всякий случай решил заглянуть в палатку к Верке, может, она мои шмотки к себе перетащила. Впрочем, они-то и зачем? Но нет. Вещи, 2 рюкзака и сумка-баул оказались в Веркиной палатке. Сама хозяйка нашлась тут же. Медичка сидела на кровати и плакала, жалобно поскуливая. «Чего ревешь?» — спросил я. «Обидел кто-то?» «Ты вернулся?» — степенулась девушка, услышав мой голос. «Ага, вещи надо забрать». «Так ты чего ревешь?» «А-а-а-а», — разочарованно протянула девушка. «За вещами. А я их к себе перенесла. Я просто подумала...» Чего она там себе надумала, Вера не сказала. Но я и так догадался, тут не надо быть 7 пядей во лбу. И правильно подумала. Неожиданно для самого себя, в первую очередь, нарочито весело и бодро ответил я. «Что?» «Я говорю, правильно сделала, что мои шмотки к себе перетащила. А то здесь ничего без присмотра оставить нельзя, сразу стащат. Я возьму кое-чего, меня Велихов отправляет на задание. Пусть остальное у тебя полежит. Ты не против?» «Нет, конечно. А куда ты едешь? Тебе нельзя, у тебя контузия. Надо делать постоянные процедуры, перевязки, ставить капельницы. Тебе нельзя уезжать». В голосе медички было столько доброты и боли, что мне даже стало ее немножко жалко. «Я бы с радостью остался валяться на койке, но не могу. Дел по горло. Вот, держи». Я положил на кровать оставшиеся деньги, 1 миллион рублей. «Прибереги их. Если чего-то надо купить, трать не думай». «Зачем мне деньги?» Она убрала руки за спину. «Я не возьму. Ты за кого меня считаешь?» «Иди сюда». Я сгробастал ее в объятия. «Дурочка! Я считаю за красавицу и умницу. Мужчина должен приносить деньги, а его женщина их сберегать и тратить. Понятно?» «Я твоя женщина?» — шепотом переспросила Вера. «Да, если ты не против». «Странное предложение жить вместе, но я согласна». Еле слышно отозвалась девушка. «А тебе когда надо уезжать?» «Прямо сейчас». «Значит, не успеем?» Хитрым голосом поинтересовалась Верка. «Думаю, успеем». Я сжал ее попу ладонями, а потом стащил с нее штаны. Просто и незамысловато. С Верой все было просто и незамысловато. Она сама была простушкой. И секс такой же простой и легкий. Залез, сделал свое дело, спустил пар и гуляй дальше. Все сыты и довольны. Но именно это мне сейчас и было нужно, чтобы забыть прошлое. Никаких обязательств, никаких чувств, никаких эмоций. Надо забыть Лию, самую прекрасную и восхитительную женщину на Земле, с которой секс был не просто туда-сюда. Нет, Там была страсть, буря эмоций, битва, после которой наступал миг счастья. «Псих, вот на какой ляд ты меня с собой потащил?» Фюрер в очередной раз затянул свою пластинку. «Я ж тебе говорил, что против насилия в любом его проявлении. Витя, повторяю, в последний раз мне больше некого взять было. Дело щекотливое и опасное. Неопытного на такое не возьмешь. А старики и ветераны все заняты. Поэтому хватит трындеть и ныть. Работу надо делать. А мы ее выполним, больше некому». Отрезал я. «Я понимаю, но у меня обед. Я поклялся, что больше никогда в жизни не заберу чужую жизнь. Лучше умру». «Витек, давай без пафоса. Я тебя уважаю, и принципы твои жизненные тоже уважаю. Но нам надо сделать дело, чтобы избежать больших проблем в будущем. Скорее всего, наша операция спасет сотни жизней, понимаешь? А как сделаем дело, потом замаливай свои грехи и обеты и прочее. Хорошо?» «Стас, я тебя уважаю. Ты мужик правильный и четкий, но дело не в молитвах. Тут другое, ты не поймешь. Ладно, давай по-другому. Ты помогаешь, а всю грязную работу я делаю сам. Договорились?» «Нет, я не могу, псих, честно не могу». Сидоров настаивал на своем. «Витек, ну блин, ну что ты предлагаешь? Вылезешь сейчас из кабины шишиги и пешком пойдешь обратно в расположение? Оставишь меня одного? А когда в одиночку завалю все дело, и группа захвата устроит кипиш, после которого наши ряды прорвут укропы, и все накроется медным тазом. Оно нам надо?» «Ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь», — перебил я Сидорова. «Из-за твоих обетов погибнут люди. Много людей. Они в чем виноваты? В том, что ты дал обет не применять насилие. Кому нужен твой обет? Тебе? Богу? Людям, которые погибнут?» «Да при чем здесь все это?» «Ни при чем. Вот поэтому заткнись и молча помогай мне. Договорились?» «Да, договорились». Фюрер, скрипнув зубами, согласился. «Но это только из-за того, что я тебе должен. Бог тебя послал, чтобы ты спас мне жизнь. Я возвращаю долг». «Ну, пусть будет так. Мне все равно, какая у тебя мотивировка», — кивнул я. «Хватай баллоны и потащили». Фюрер взвалил на плечо баллон из-под газа и, тяжело ступая под тяжестью веса, пошел вслед за мной. От Керчи к Батальному вели две дороги. Одна прямая, как стрела, трасса Таврида, вторая плохенькая второстепенка со съеденным напрочь асфальтовым покрытием. В народе ее называли «Нижняя дорога». Она шла вдоль побережья Азовского моря. По какой из двух дорог поедет отряд ликвидаторов, нам было неизвестно. Но я бы на их месте двинул бы по второй дороге. Здесь не было блокпостов, и вполне можно было добраться до наших позиций незамеченными. Я решил не рисковать и заложить заряды на обеих трассах. Начали с нижней дороги. Нашли подходящее место, глубокую яму в дорожном полотне, в том месте, где дорога делала крутой поворот. Эту яму расчистили и углубили, заложили в нее фугас, газовый баллон, наполненный взрывчатым веществом. Взрыватель вывели на дистанционный приемник, замаскировав его среди камней на обочине дороги. Через 100 метров от первой закладки установили еще один заряд, такой же газовый баллон на 12 литров, как и первый. В такой контейнер замечательно входило несколько килограммов поражающих элементов и 10 килограмм взрывчатого вещества. Вымокли как два водяных, а пока доплелись до замаскированной в лесопосадке шишиги, еще и в грязи извозюкались по самой макушке, превратившись из водяных в грязевых. В кузове машины переоделись и согрелись. Тут стояла небольшая печка-буржуйка, которую быстро протопили топливными брикетами. Они горели жарко и практически не давали дыма. То, что надо. Сидоров молчал и ничего не говорил. Я к нему с расспросами и разговорами не лез. Зачем? Ему сейчас и так трудно. Надо ломать себя, чтобы выполнить задание и помочь мне. Наскоро перекусили консервированной перловкой с мясом и покатили к следующей точке. На часах было уже 11:30, но хмурое небо, низкие тучи и стена дождя создавали впечатление, что сейчас то ли поздний вечер, то ли раннее утро, и солнце еще не готово. Или уже не готова, чтобы освещать нашу грешную землю. Вторая точка — отрезок дороги, зажатый между двумя пологими холмами. Здесь дорога шла вдоль старой трассы, которая располагалась на небольшом возвышении. Именно в старой насыпи мы и заложили фугас. Работали быстро и торопливо, грунт снимали аккуратно, складывая его на брезент. После того, как фугас был установлен, старый грунт вернули на землю и пролили склон водой, чтобы убрать все следы раскопок. Только успели закончить закладку, как на связь вышел Великов и выдал несколько кодовых фраз. Группа захвата выдвинулась на 4 транспортных единицах — БТР-80, бронеавтомобиль «Тигр», бронеавтомобиль «Медведь» и «Урал» с покемоном в кузове. Движется колонна по нижней дороге. Вот блин, теперь надо обратно двигать. Дай бог, чтобы успели. Установленный только что фугас снимать не стали. Времени не было. Так, что у нас по целям? БТР понятно, «Тигр» тоже понятно. «Медведь» — штука серьезная, со специальным противоминным обвесом. «Покемон». Бронемашина «Урал 4320», «Звезда В» или «Покемон» в кузове «Урала» установлена бронекапсула 6-го класса защиты для перевозки 16 бойцов. В бортах капсулы оборудовано 13 бронестекол и 11 бойниц, по бокам крыши откидные панели для стрельбы и вентиляции. Поверх бронекапсулы может натягиваться штатный тент. При необходимости бронекапсула может быть демонтирована с автомобиля и использована в качестве стационарного блокпоста. Велихов строго-настрого приказал «Медведя» не трогать. На обратном пути за руль Шишиги сел лично. Витек, конечно, водитель опытный, но уж больно он рассудительный и медлительный. Все он технику бережет, каждую ямку объезжает, каждый бугорок на первой проходит. А для нас сейчас важнее всего скорость. Все-таки права народная мудрость, утверждая, что спешить надо медленно, и скорость важна только при ловле блох. Уставшая от жизни Шишига не выдержала того темпа, с которым я ее гнал вперед, и приказала долго жить. Чем-то с громким металлическим хрустом скрежетнула внутри двигателя, и машина заглохла. «Твою ж за ногу об это дерево!» — в сердцах выкрикнул я, стукнув кулаком по рулю. «Всего пару километров не дотянули». «А я говорил, не гони!» — голосом кота Матроскина из Простоквашино поддел меня Сидоров. «В принципе, я знаю, что случилось. Тут ремонта минут на 30. Что будем делать?» «Чини машину, а я ножками дальше потопаю», — огрызнулся я, злясь в первую очередь на себя. Но, как водится, сорвался на друге. Вытащил из конга трубу РПГ-26, закинул все это за спину и быстрым шагом, переходящим в ленивый бег, двинулся наискосок через поле, сокращая себе путь. Бежал, хикая от усталости и сбившегося дыхания. Минут через 10 бега понял, что переоценил свои силы. Уж больно тяжелым оказался разовый гранатомет. Хорошо, что я, наплевав на безопасность, не нацепил на себя бронежилет, шлем и автомат с подсумками. Бежал налегке. Горка, ботинки, обмотанные мешками, глок в кобуре, 3 запасных магазина и тубус Гранника за спиной. Вот и весь багаж. Но даже этот плевый вес был для меня как та каменюка, которую таскал бедолага Сизиф. Мысленный метроном спешно тикал в голове, отсчитывая убегающее время. Мог ведь и не успеть к месту закладки фугасов. Вот будет обидно, если я не добегу до дороги и загнусь от перенапряжения по пути. Но нет, зря опасался. Успел, добежал. Последние несколько десятков метров дались особенно тяжело. На склон невысокой каменной гряды я буквально вполз. Минут 5 лежал на спине, жадно глотая воздух и капли непрерывно льющегося с неба дождя. Кое-как отдышался, вытащил из кармана разгрузки бинокль, осмотрел дорогу. Есть. Идут. Впереди, как ни странно, БТР. За ним с отрывом в 50 метров «Тигр». Следом толстомордый бронированный «Медведь» замыкает колонну «Старичок Урал» с бронекапсулой в кузове. Бронированный модуль даже не прикрыли брезентом. Так он и красовался своими амбразурами и бойницами. До разбитой зияющими рваными прорехами дороги около 0,5 километра. Дальности действия пульта дистанционного подрыва более чем достаточно. А вот из РПГ фиг достану. Хотя дорога делает петлю, и если переместиться немного в сторону, то, возможно, граната и долетит, но ни о какой точности при подобных условиях речи быть не может. БТР прошел вместо первой закладки, объехав яму стороной. Едущий следом «Тигр» двигался не спеша и достиг контрольной точку через минуту, которая растянулась для меня в целую вечность. Вжал прорезиненную кнопку на пульте пальцем в перчатке. Бабах! Султан земли, огня и сизого дыма взметнулся вверх. Бронемашину весом чуть больше 7 тонн подкинуло в небо и бросило через крышу назад. Водитель бронированного грузовика «Медведь» резко ударил по тормозам, тем самым уведя машину от столкновения. БТР, наоборот, резко прибавил ходу и чуть было не ушел из зоны поражения второго фугаса. Но я не зевал и привел в действие детонатор мины. Бабах! Еще один взрыв, такой же сноп огня, дыма и земли, на короткое мгновение скрывший из виду бронированную тушу БТР. Когда земля и дым осели, стало видно, что бронетранспортер перевернуло взрывом на бок, и теперь он лежал на обочине, беспомощно вращая тремя уцелевшими после подрыва колесами. Покемон остановился, водитель судорожными рывками развернул машину в обратную сторону и, выпустив сноп выхлопных газов, рванул прочь от места засады. Медведь последовал примеру старшего собрата и припустился вслед за ним. Я продолжал наблюдение, прекрасно понимая, что грузовики вернутся. Ну не бросят же они своих раненых. Сейчас откатятся на несколько километров, потом немного успокоятся, поймут, что больше взрывов и тем более обстрела нет, и значит, можно возвращаться. Мне теперь спешить некуда. Везде, где надо, я уже успел. Восстановив дыхание, переждал приступ накатившего головокружения, а потом медленно полез вперед, приближаясь к расстрелянным бронемашинам. Крался осторожно, чтобы не быть замеченным со стороны. Возле БТР нарисовалось движение. Откинулись крышки люков, наружу полезли бойцы десанта. Целые вытаскивали раненых и контуженных. Вроде 200-х не наблюдалось. А вот «Тигру» в этом плане повезло меньше, там, похоже, все пассажиры наглухо. Бронеавтомобиль лежал колесами вверх и горел жирным маслянистым пламенем. Изредка в салоне что-то взрывалось, расплескивая в разные стороны сноп искр. Рвался БК. Медведь не вернулся, обратно прикатил только «Урал». Трехосный грузовик подскочил к лежащему на боку бронетранспортеру, и из бронекапсулы сыпанули автоматчики. Прицельная дальность стрельбы из огления 250 метров. До «Покемона» было примерно столько же, может, немного дальше. Скинул гранатомет на плечо и поймал в прицельную рамку крышу бронекапсулы. На самом деле я не планировал попасть в бронированный кунг «Покемона», потому что на такой дистанции ракета клюнет вниз и поразит колеса грузовика. Мне надо лишить машину мобильности, не дать ей двигаться дальше. Выстрел! Смотреть, как летит ракета, мне было некогда. Плюхнулся на землю и тут же пополз на карачках за ближайший камень. Потом оттуда за следующий и так до тех пор, пока не скрылся за гребнем складки. В ответ били из десятка стволов. К трескотне автоматов добавилась длинная трель пулемета. На вершине холма не удержался, все-таки оглянулся. «Опача! Ай да псих! Ай да сукин сын!» Граната огленя угодила в переднее колесо под кабиной. Взрывом разворотило передок Урала, и теперь там весело горело оранжевое пламя. Вот ведь жизнь злодейка. Своих стрелять приходится. А все из-за тварей, которые решили предать свой народ и выменить свои жалкие жизни, бросив на чашу весов ни в чем не повинных людей. Чувствовал ли я в эту минуту угрызение совести? Конечно, чувствовал. Но что поделать, кто-то же должен сделать грязную работу. Погоню за мной не организовали. Лишь беспорядочно поливали окрестности из автоматов, азартно высаживая магазин за магазином в белый свет как в копеечку. Обратная дорога к Шишиге далась нелегко. Дыхалка сбилась, легкий рвал тяжелый надсадный кашель. Перед глазами плавали радужные круги и звездочки. Приходилось часто останавливаться и отдыхать. Витек отремонтировал газоны и даже протопил печку в кунге. По ступенькам своими силами я забраться внутрь уже не мог. Фюрер втащил меня и уложил на полку. Приказал катить обратно в располагу и вырубился. «Стас! Стас!» Витек дергал меня за рукав и орал в ухо. «Чего орешь?» — вяло отмахнулся я. «Псих, просыпайся! Надо что-то решать!» Голос фюрера был встревожен. «Да просыпайся ты! Хорош дрыхнуть!» «Джо, уже приехали?» Сонно пробормотал я, принимая вертикальное положение. В голове басовито гремел набат. Казалось, что еще немного, и голова треснет. «Фюрер, есть анальгин?» «На». Витек протянул мне раскрытую ладонь, на которой лежало несколько таблеток. Машина опять сломалась. Ее починить не смог. И так пробовал. Едок, без вариантов. Короче, Шишига умерла. Топливные брикеты закончились, сейчас последний догорит. Кунг остынет, и мы здесь вымерзнем, как мамонты. Чё? Сколько времени прошло? Часов 5-6, плюс-минус пару часов. Короче, сейчас вечер. А мы где? — удивился я, глядя в замутненное стекло маленького окошка. «Я машину загнал в лесопосадку. Тут тебя не найдут. Я сейчас выдвинусь пешком в располагу, там возьму вторую машину и вернусь за тобой, лады?» «Лады». «Псих, ты только не умирай, договорились?» «Договорились», — ответил я и снова завалился спать. Дрых крепко, как говорится в народе, без задних ног. Сон — лучшее лекарство от всех болезней, включая легкие контузии, насморк и трипер. Хотя нет, трипер сном не лечится. Проснулся от того, что кто-то скребется снаружи о борт Кунга. Сполз на пол, подтянул к себе стоящий у полки автомат и приготовился к бою. Проверил БК. К автомату пристегнут магазин и еще три в запасе. Глок с двумя магазинами. Минут на пять активного боя, а может и того меньше. Мыслей о сдаче в плен не было и в помине. «Псих! Псих, свои не стреляй!» Раздался опасливый окрик снаружи. «Заходи, не бойся, стрелять не буду!» Искренне обрадовался я тому, кто снаружи. «Стасик! Стасик!» Растолкав всех, первая в Кунг забралась Вера. «Что с тобой? Где болит?» Она подскочила ко мне и принялась ощупывать, трогать и целовать в лицо. «Стоп, ну стоп!» Вяло попытался отбиться от ее заботы, но куда там? Заботливая баба как танк, хрен остановишь. «Вер, а ну перестань. Ну нельзя так при подчиненных». «Извини, извини». Тут же поправилась девушка и перешла на полуофициальный тон. «Товарищ капитан, где болит?» «Все нормально, нигде не болит. Отоспался, вроде отпустило». «Точно?» — строгим голосом спросила медичка. «Да», — твердо ответил я. «Все равно пару уколов я вам поставлю. Перевернитесь на живот». Не став спорить, я оголил заднюю часть и терпеливо перенес серию уколов. К слову, Вера сделала уколы настолько легко и профессионально, что было совсем не больно. Шишигу зацепили КамАЗом на трос и потащили в расположение нашего отряда. Я с Верой остался в Кунге, 66-го. Я лежал на полке, уложив свою голову на колени к Вере. Она гладила мою лысую, изувеченную шрамами голову и шептала всякие мимишности и ласковости. Я млел и кайфовал. Со мной так никогда и никто не разговаривал и не общался. Маму я свою живой не застал, она умерла, когда рожала меня. Батя то ли из-за своей врожденной суровости, то ли из-за того, что винил меня в смерти своей жены, никогда не был со мной особо ласков. Алие и все, кто были до нее, воспринимали меня как сурового и жестокого альфа-самца. Так я и уснул, лежа головой на коленях у Веры. Проснулся, когда Шишигу притащили назад в батальное. Чувствовал себя отлично. Выспался, отдохнул. Теперь можно опять переть на амбразуры и доты. База отряда выглядела пустынной и заброшенной. Всех способных держать в руках оружие Велихов забрал с собой. В расположении остались лишь два десятка легкораненых, трое медиков, которые их обслуживали, с полсотни разномастного гражданского люда разного пола и возраста и 16 бойцов из отряда МЧСовского майора Клинова. Бойцы несли охранение, выставляли пикеты и дозоры. Командовал ими старший сержант Копылов. Дядька уже в годах, опытный и бывалый. Пьющий, правда. Но у каждого есть, как говорится, свои недостатки. Отряд Лехи Ленура отбыл вместе с Велиховым. Они должны были помочь с переправой техники через Сиваш, а потом вернуться обратно. Завтра утром начнется штурм украинских позиций возле города Джанкой. Вначале ударит артиллерия и РСЗО. Потом на штурм пойдут три наших батальона при скудной поддержке трофейной бронетехники. Одновременно с этим ударят с запада севастопольские морпехи. Сил у укропов больше, чем у нас. Но на нашей стороне моральный дух и злоба, загнанного в угол зверя. Нам отступать некуда, за спиной море. Поэтому только вперед, только в атаку, вцепиться в горло к тварям, пришедшим в наш дом, и рвать чужую плоть, пока гадина не сдохнет. «И это, пока не забыл», — обдав меня перегаром, добавил к своему рассказу Копылов. «Велихов приказал тебе, как вернуться бойцы Ленура, организовать активную оборону. Надо выслать пару-тройку мобильных групп, чтобы кошмарить тыл укропов». «Все?» «Нет. Пару часов назад на связь вышла Керчь. Кто-то раздолбал их колонну, направляющуюся к нам. Приказали выдвинуться навстречу, осмотреть место боестолкновения и организовать преследование диверсантов, устроивших засаду». «Серьезно?» «Ага». «Шли бы они. кем мне организовывать преследование? Нет никого. Так что забьем на их приказы. А много-то человек побили? Раненых эвакуировали? Нет никаких раненых. Все 200-е. БТР, «Тигр» и «Покемон», с ними 18 бойцов, все в минус. Не понял, удивился я. Все 200-е, и никто не выжил? Точно. У колонны в хвосте плелась еще одна тачанка. Когда она добралась до места засады, то все уже были мертвы. Охренеть! Искренне удивился я. И как так могло случиться? Когда я убегал прочь от места засады, то там как минимум был цел и здоров весь десант «Покемона» и частично цел и здоров десант БТРа. Какие нафиг 18 двухсотых? Откуда? Сами, что ли, добили всех своих? Странно. Вслух размышлял я. Почему экипаж выжившей тачанки сам не организовал погоню? Ну или на худой конец к нам сразу же не метнулся за подмогой? Зачем они вернулись в Керчь и уже оттуда приказы свои рассылают нам? Не знаю. Равнодушно пожал плечами старший сержант. Мне пофиг. Я тебе передал, а ты уж сам думай. Чё там да как? Только думаю, что лучше бы сгонять к месту засады. Трофеи собрать, убитых похоронить. БТР опять же там лежит. Краном его поднимем, поставим в кузов к самосвалу, и будет тебе передвижная огневая точка. Хорошо, я подумаю об этом. Где колонну задавили? Я подвинул Копылову карту. Не знаю, где-то на нижней дороге, ближе к нам. Ладно, разберемся, махнул я рукой. Вот времена настали. Два десятка людей уничтожили, и всем пофигу. Притворно удивился я. Известно хоть, кто под раздачу попал? Вроде пацаны из ФСИН. А чё они к нам катили? На усиление? Не знаю. Ладно, ты что будешь делать? Бухать, честно признался старший сержант. Рак у меня. Доктора давали полгода жизни. Я уже лишних 3 месяца прожил. Так что могу гулять. Копылов, ты бы лучше вместо того, чтобы бухать, обвязался бы тротилом да подорвался на укропском блоке. Жестоко пошутил я. Иди нахрен, псих. Сам дурак, и шутки у тебя дурацкие. Я со своими рексами в Приморске перемещусь. Если что, ищи нас там. Ну и на связь выходи. Вот таблица. Копылов пододвинул ко мне листок, исписанный цифрами радиокоординат. Пожал сержанту руку на прощание и пожелал удачи. Когда Копылов со своими бойцами укатил на двух КАМАЗах, я наведался в госпиталь, чтобы озаботиться состоянием здоровья находящихся там воинов. Тут меня ожидал приятный сюрприз. Очередной рояль в кустах. В госпитале помимо остальных раненых лежали Чебуратор, Башкир Асад и 2 векторовцев Киря и Тоха. Лопоухий гранатометчик попал под близкий разрыв ВОГа, и стекляшками ему посекло ногу. По сути, ранение было плевое, но какое-то время боец из него был никакущий. Все-таки атакующий бой требует постоянного перемещения и движения, а с одной исковерканной ногой много не набегаешься. Снайпер Асад подхватил воспаление легких. Температуру сбили, но надо было время, чтобы отлежаться и восстановить силы. Киря и Антоха самым банальнейшим образом траванулись паленой водкой. Их прокапали, и теперь можно гонять горе алкашей в хвост и в гриву. Чем я, собственно говоря, и собирался заняться. Фюрер подтянул сявок из своей банды, и уже к вечеру в нашем расположении было несколько единиц тяжелой техники, которую отправили за расстрелянным БТРом и сбором трофеев. Ночью начался штурм Джанкоя. Шкет и Кажанов под прикрытием молдаванина и винегрета проникли в самое укропское нутро. Углубились, так сказать, дальше некуда. Но вы понимаете. И уже к ночи выдали добрую порцию жирных целей, среди которых были не только координаты складов с боеприпасами и горючкой, но и расположение штабов нескольких частей и бригад. Перед тем, как отправить Шкета и Кажанова в тыл к врагу, Велихов разыграл настоящее представление на площади перед сельсоветом. Собрали гражданских, и перед ними сожгли пачки с долларами, которые захватили в инкассаторском броневике. Тех, кто в нем ехал, тут же расстреляли, обвинив их в трусости и предательстве. Оставшиеся в наличности рубли раздали гражданским. Евро и гривны припрятали. Они были необходимы, чтобы дать взятку СБУшникам, которые отвечали за проводку молдаванина через линию фронта. Штурм Джанкоя начался с мощного артобстрела. РСЗО долбили всю ночь, выпустив почти весь боекомплект. Вблизи Джанкоя царил огненный ад. Наши грады, совершив марш-бросок по Арбатской стрелке, заняли позиции, и как только от Шкета и Кажанова пошла информация по целям, тут же ударили из всех стволов. Огненный налет продолжался до самого утра. Опустошили все запасы ракет. Через Севаж переправили без малого 1000 бойцов, 20 единиц бронетехники, танки, БТРы, БМП и БРДМы, ну и гаубицы, само собой. Переправившись, 3 батальона тут же перешли в наступление, с наскоку захватив пригороды Джанкоя. Хотя, какие там пригороды? Деревни деревни. Обошли городишко с двух сторон, зажав укропов в районе ЖД вокзала. На путях стояли несколько составов с артиллерийскими снарядами, минометными минами и ракетами для систем залпового огня. Ну еще и цистерны с ГСМ до кучи. Сейчас все это горело и взрывалось, разнося смерть и огонь на десятки километров вокруг. Батальон Бутенко остался в Джанкое сдерживать укропов. А Пирогин, Клинов и Ахметов повели свои подразделения дальше, на штурм Красноперекопска. Их цель — выйти к Перекопу и закупорить горловину Крымского полуострова. Боестолкновения шли непрерывной чередой. Наши отряды теснили их к Перекопу. С запада нас поддерживали севастопольские морпехи, которые выбили бандерлогов и укропов с их позиций и теснили их на север. Пленных не брали. Всех, кто пытался сдаться в плен, расстреливали на месте, и дело было не в кровожадности наших штурмовиков, а в банальном прагматизме. Просто не было лишних бойцов, чтобы охранять пленных. У нас не было даже тыла, куда можно было бы их отправить. Вот и приходилось их расстреливать. К утру в батальонные прибыли 6 бортовых КАМАЗов и Уралов. Это прибыл отряд Лехи Ленура. Вернее, мой отряд. Всего 102 бойца. Недолго думая, я разделил их на 2 части. В первом подразделении были самые опытные бойцы. 33 воина. У них за плечами боевой опыт и кое-какая подготовка. Их тут же разделили на рейдовые группы и заслали в тыл к укропам, чтобы быстрыми наскоками и атаками кошмарить вражеские позиции. С остальными надо было проводить постоянные тренировки и занятия, ибо боец без подготовки — это живой труп, которого вынесут при первом же боестолкновении. В качестве тренеров и инструкторов должны были выступить Чебуратор, Ассат и я. Но не сложилось. Через пару дней, сразу как только на задание было отправлено несколько рейдовых групп, на связь вышел радист из группы сержанта Копылова и сообщил, что мимо них прокатили 3 навороченных джипа с конкретно упакованными дядями с депутатскими корочками. В одной машине депутат и какой-то ментовский чин в генеральских погонах, в 2 других машинах охрана в пиджачных костюмах. В костюмах! Карл! На вопрос, зачем их пропустили, я был послан в известном направлении. Ну вот как с такими людьми воевать, когда они тебя посылают налево и направо, совершенно не зная такого понятия, как субординация? Заботил 3 бойцов, находящихся вблизи штаба, чтобы они взяли под прицел пулеметов крутые джипы, которые должны прикатить в самом скором времени. Пока в гости никто не пожаловал, я выслушал отчеты фюрера и дяди Васи. Первый был моим замом по материально-технической части, второй — начальником продсклада. Если фюрера я сам назначил ответственным за технику, то должность главного за жратву дедок оккупировал сам. И должен признать, старик проявил себя с самой лучшей стороны. Те 2 делка, которых взяли вместе с молдаванином и винегретом, оказались владельцами рыбоперерабатывающего завода. Мало того, что они выгребли все финансы, не заплатив своим работягам за последние месяцы, так они еще и продукции своего предприятия. 40 тонн рыбных консервов заныкали до лучших времен. А то, что вокруг было 1000 голодных людей, их особо не волновало. В процессе допроса с пристрастием место хранения консерв выявили. Продукцию вывезли и раздали гражданским. Малую часть, 100 ящиков, дедок привез сюда. Рыбные консервы, пресные лепешки и то, что уже выросло на огородах, составляло основную часть нашего рациона. Были еще натовские сухпайки, но их даже собаки не жрали. Так они и валялись никому не нужной грудой, заначенной на черный день. Как только начались активные боевые действия, сразу потянулись машины, полные раненых и убитых. Они прибывали к нам. Здесь раненых сортировали, тяжелых и средних отправляли в Керчь. Организовали пару команд, которые отправили за добровольцами. Тут такое дело получалось. Вроде как защита Родины от врага и агрессора. Дело святое и праведное, и каждый уважающий себя мужчина должен взять в руки оружие, встав на защиту отчизны. Но Но это все пафосная чушь, хорошая только на агитационных плакатах и в эфире патриотических шоу на центральных телеканалах. В жизни редко кто хочет добровольно умирать за родину, отчизну и прочие идеалы. В реальной жизни люди вообще редко хотят не то что умирать, а просто покидать свою зону комфорта. Это я все к тому, что добровольно воевать желающих уже не наблюдалось. Все, кто хотел, уже были на перекопе, штурмуя укропские позиции, вышибая врага из Крыма. Поэтому теперь добровольцев приходилось затаскивать в ряды защитников Родины насильно, отлавливая их везде, где только возможно. Причем такое было всегда. Ничего не ново под этим солнцем. Помимо череды раненых и двухсотых, от Велихова к нам прибыло еще и несколько машин, набитых трофейным оружием болгарского производства. Новенькие клоны Калашникова, рассчитанные под натовские калибры. Автоматы RM1F, RSF, RM7, пулеметы LMGF, пулеметы LMGF, MG1M и MGU. Ручные гранатометы «Арсенал», «МСГЛ» и «Лавина», аналог нашего АГСа, АГЛ-30М и клон культового РПГ-7 от АТГЛ-Л. Все оружие было упаковано в деревянные ящики, которые, видимо, так никто ни разу не открывал с момента их отправки из города Кызынлык. Боеприпасов и оружия хватало с избытком. А вот амуниции, обмундирования и даже элементарных ремней катастрофически не хватало. Чего ж говорить об обуви, разгрузках и бронежилетах. Бойцы выдвигались на патрулирование, неся запасные магазины в самодельных сумках, детских школьных рюкзаках и полиэтиленовых пакетах. Сюрреалистическая картина. Бои на севере Крыма шли без остановки. Мы постепенно оказывались в глубоком тылу. Нас уже не обстреливала вражеская артиллерия, и даже бармалеи перестали показываться на своих легких танчиках. Еще пара дней в таком темпе, и батальоны под командованием Велихова совместно с севастопольскими морячками затянут удавку на горловине Крымского котла. К штабу прикатили три черных, явно бронированных внедорожника «Мерседес». У всех трех машин на крышах мигалки. Прикольно. Как они, интересно, аж из Симферополя к нам добрались? Вот так, подрев сирены гудки спецсигналов? «Кто старший?» Барственным голосом выкрикнул толстяк, выбравшийся из первого внедорожника. «Где этот раздолбай?» Из двух черных близнецов, бронированных мерсов, выбралась охрана. Шестеро бугаев, облаченных в одинаковые темно-серые костюмы, глаза прикрыты черными очками, вооружены пистолетами. «А вы, собственно говоря, кто такой?» Неожиданно учтивым голосом поинтересовался Сидоров. «Конь в пальто! Командира своего позови! Быстро!» — гаркнул жердяй. «Представить-то вас как!» — не унимался фюрер. «Зови его сюда быстро! Мы и сами представимся!» К жердяю присоединился еще один кадр. «Надо срочно убирать вашу шайку-лейку отсюда!» — поразводилось мудаков на белом свете. Высокий, статный, на голове пышная седая грива, на плечах погоны с генеральскими звездами. «Красавец!» «Мы принимаем командование вашими подразделениями на себя. Вашего командира и всех офицеров необходимо задержать и арестовать», — противным скрипучим голосом известил всех толстяк. «Срочно сдайте оружие». «Арестуйте их», — кивнув на меня, своим охранникам повелительно приказал генерал. «Я принимаю командование на себя». «Заткнулись оба», — осадил я высокопоставленных гостей. «Кто такие?» «Что?» — взревел пожарной сиреной генерал. — Да как ты смеешь, тварь? Я тебя в СИЗО сгною! Генерал направился ко мне быстрым шагом, видимо, намереваясь прямо сейчас схватить за шиворот и отправить в следственный изолятор. Трое охранников дернулись и, опасливо косясь по сторонам, двинулись следом. — Стоять! — крикнул я, вскидывая укорот. — Еще шаг и крышка тебе, мудак херов! Только сейчас в голове у генерала что-то щелкнуло, и он заметил пламегасители трех пулеметов, направленных на их дружную компашку. «Вы мне за это еще ответите?» Жердяй, видимо, сообразил, что им здесь не рады, и, грозя кулаком, запрыгнул обратно в Мерина. Генерал, злобно зыркая по сторонам, начал пятиться назад, но потом достал из кармана яблочный смартфон и, включив камеру, принялся демонстративно снимать меня и моих бойцов, при этом он не забывал задом отступать к машинам. В другой раз я бы отпустил этих хозяев жизни с миром, но это тогда. А сейчас... «Стоять! Еще шаг, и открываем огонь из пулеметов!» — крикнул я генералу. «Что?» — презрительно скривился Седой в погонах. «Ты хоть понимаешь, кому это говоришь?» В голосе высокопоставленного визитера царил металл и повелительные нотки. Но в глазах поселился испуг и растерянность. «Стоять!» — крикнул я, когда генерал неожиданно шустро запрыгнул на переднее сиденье Мерса. «Огонь по колесам!» Пулеметы рявкнули короткими очередями, и передние колеса из спецрезины на двух машинах превратились в рваные лохмотья. Машины было дернулись укатить прочь на порванной резине, но я демонстративно вскинул на плечо трубу РПГ-7, намекая, что живыми им не уйти. «Все на выход! Считаю до трех. Кто не покинет салон машины, сам виноват, сожгу нахрен!» «Стой, стой! Ты что творишь?» Выскочивший из машины жердяй, опасливо косясь на гранатомет, засеменил ко мне навстречу. «Сейчас все порешаем». Толстяк на бегу достал из кармана телефон, но тут же спрятал его обратно. Видимо, вспомнил, что мобильная связь пропала в первые часы начала войны. Остальные визитеры нехотя полезли наружу, затравленно косясь на стволы пулеметов. «Разоружить и связать», — приказал я своим бойцам. «Генерала и толстяка в одиночке. Охране заткнуть рты и хорошенько их спеленайте». Охрана подчинилась молча. Мужики в костюмах сами сдали оружие, выложив его на капоты машин и дали себя связать. А вот жердя и генерал пытались быковать и сопротивляться, за что тут же получили по телесам прикладами автоматов. Поручив допрос пленных Сидорову, Антону и Кире, сам засел в штабе, чтобы переговорить с Велиховым. Полковник никак не отреагировал на мой рапорт, приказав не маяться дурью, и если я хочу кого-то там повесить или расстрелять, то могу делать, что хочу. Тут же Велихов озадачил меня проводкой полка мотопехоты, которые перекидывают с материка к нам. Оказалось, что командование Южного военного округа так возбудилось нашими успехами по деблокации Крымского полуострова, что решило выделить целый полк из своего резерва. Вот это я понимаю новость. Это вам не хухры-мухры. Неполный полк мотострелков своим ходом на БМП и БТРах и автомобилях прошел через наши позиции к утру следующего дня. В сопровождение я выделил десяток легковых машин, оборудованных радиостанциями и пулеметами. Как раз то, что надо для передовой разведки. Мотострелки наших окрестностей не знали, поэтому командовавший пехотой майор с уставшим серым от пыли лицом очень обрадовался такому подарку. Мы с ним быстренько поговорили. Я отдал карту с нанесенными метками вражеских позиций и рассказал, как тут у нас воюют и что из себя представляет противник. Договорились о постоянных сеансах связи и помощи в случае необходимости. Вместе с мотострелками прибыл и полевой госпиталь. Его разместили на наших позициях. Ближе к боевым действиям ставить его было нельзя, так как тачанки Бармалеев вполне могли устроить там кровавую баню, а сил и средств для полноценной защиты не было. После прохода мотострелков у нас прибыло бронетехники. Два БТР-80 и один БМП-3 заглохли и дальше двигаться своим ходом не могли. Решили их отремонтировать здесь, а уже потом отправить вдогонку за своими собратьями. Прибытие кадровой части с материка придавало сил и уверенности. Честно говоря, до этого момента у меня было четкое осознание, что отчизне сейчас не до нас, и нам надо сражаться до конца, чтобы продать свои жизни подороже, захватив как можно больше врагов с собой. А сейчас появилась надежда, что мы не просто отгоним врага подальше, но со временем перейдем в наступление и еще водрузим российский триколор над развалинами Капитолия. Ну или другой какой столицы. Село Батальное теперь напоминало бурлящий котел. С запада и севера со стороны ближайших и не очень населенных пунктов повалили толпы беженцев. Все стремились попасть в Керчь, чтобы переправиться на материковую часть России. Кто-то оставался у нас на час-два, чтобы передохнуть, а кто-то задерживался и дольше. О задержанных крупных шишках я вспомнил только через два дня. И то только из-за того, что Сидоров в категорической форме принялся требовать от меня решить их вопрос. Кормить он не собирался и боялся, что они умрут от голода. Сдавшись под напором друга, я все-таки согласился встретиться с пленниками, тем более что те с первых минут задержания требовали, чтобы я к ним пришел, потом, правда, требования перешли в просьбы. Что с ними делать, я не знал. Просто так отпустить — значит нажить себе серьезных врагов в дальнейшем. А просто так расстрелять нельзя. Слишком много посторонних людей их видело, сразу же начнутся лишние вопросы. Блин, надо было их не задерживать. В ходе допроса мало что удалось выяснить. Во-первых, провести нормальный допрос не так-то и просто. Тут нужен опыт, знание психологии и смекалка. Ну и во-вторых, никто особо и не стремился их допрашивать, так как никакой ценной информации жердя и генерал не могли дать априори. Понятно, что действовали они в интересах третьих лиц. Тех самых, что решили сдать полуостров с потрохами и тем самым выторговать себе условия получше при сдаче врагу. Гребаные коллаборационисты. Вначале посетили задержанных охранников. Тут же приказал накормить их трофейными сухпайками. Поговорил немного со старшим охранником. Звание у него было майор ФСО. Держался он спокойно, понимая, что качать права в условиях боевых действий глупо. Захотим, упакуем их всех в одну машину, да подорвем на фугасе. А потом скажем, что это сработала вражеская ДРГ. Майор на все вопросы отвечал скупо, совершенно не идя на контакт и не откровенничая. Его можно понять, он же вчера битый и опытный. Никто не наговаривает себе на срок больше, чем сам допрашиваемый. Такая тактика — самая правильная при допросе. Спрашиваю — отвечаешь. Не спрашивают — молчишь, как рыба об лед. Ладно, мужики, я вашу позицию понял. Обратился я ко всем сотрудникам ФСО, что были в комнате. Вас понять можно. Работа у вас такая, твари и сволочи защищать. У вас присяга, все дела. Уважаю. Это нам, серым и убогим, надо укропов и бармалеев подальше отбросить, чтобы дать бабам и детишкам возможность эвакуироваться на материк. Вам-то, конечно, этого не понять. У вас свои цели и задачи. Был у меня друган, Пашка Сахаров, позывной Сникерс. Так он в танке сгорел. У него гусли слетело, и танк встал, а боекомплект еще полнехонький, и цели вокруг навалом. Я ему приказываю танк брось и текай оттуда. А он в ответ меня нафиг послал и попрощался. Быка весь добил. Но уйти не успел. Танк подожгли, так он в нем и сгорел. Вместе с ним еще мужик в годах был. Не помню, как его звали. Он из пленных хохлов был. Так он тоже танк не бросил. Бился до последнего, вот. Ну ладно, они — это они, а вы — это вы. У каждого своя цель, задача и присяга в жизни. Кому-то умирать, а кому-то жердяев и толстосумов охранять. Майор на мою проникновенную речь никак не отреагировал, лишь больше насупился, сильнее сжал челюсти. Я не удивлен. В такой должности на его месте службы происходят необратимые изменения психики. Мир видится в совершенно других тонах, иначе нельзя. Любой человек изменяется под обстоятельства, либо он ищет другое место службы. Моя речь предназначалась для других, тех, что были помоложе, и стояли сейчас за спиной у майора. «Чего вы тут нас стыдите?» — не выдержал молодой мужчина лет 25. «Думаете, нам нравится этих подонков охранять? Где поставили, там лямку и тянем. Моя бы воля прямо сейчас бы пошел в окопы». «Кузнецов!» — выкрикнул майор. «А ну, заткнись!» «Слушаюсь!» — презрительно скривившись, отозвался молодой. «Кляп! Мешок! Вывести вон!» Приказал я караульному, ткнув пальцем в майора. Как только майора вывели из сарая, оборудованную под тюремную камеру, я вновь обратился к оставшимся ФСОшникам. «Мужики, сегодня вечером уходит броня к перекопу. Можете отправиться с ней. Оружие и кое-какую обмундировку вам на месте подыщут. Найдете там Семена Кожанова или полковника Вельхова, скажете, что от Крылова. Он вас пристроит к делу». «А кто не захочет ехать на перекоп? Что с ними будет?» Тяжело глядя на меня, спросил невысокий крепыш с налысо бритой башкой. «Расстреляете?» «Да», — честно ответил я. «Во-первых, вы охраняли, а значит, действовали заодно с двумя уродами, которые планировали обманным путем захватить командование в воинском подразделении и тем самым ослабить обороноспособность наших позиций. А во-вторых, у меня нет ни ресурсов, ни возможности вас охранять. Пацана видели, который вас по ночам сторожит? Так он уже два раза убегал к линии фронта, а кроме него мне некого поставить на пост. Так что сами делайте выводы». «Я согласен», — тут же отозвался Кузнецов. «И я». «И я». Ехать в зону боевых действий вызвались все пятеро ФСОшников. Ну еще бы, Когда ставишь людей перед таким выбором, то заранее известно, куда качнется чаша весов. Правда, им ничего не мешает дать дёру по дороге, но это уже будет на их совести и на совести сопровождающих бойцов охраны. Потом заглянул в камеру, где содержался толстяк. Судя по документам, жердяй оказался депутатом Верховного Совета Республики Крым от партии «Великая Русь». Увидев меня, депутат принялся кричать и требовать, чтобы его отпустили. Он сыпал какими-то именами, должностями и званиями, перечислял кары, которые ливнем прольются на мою голову в случае неповиновения. Я лишь смотрел на него и грустно молчал. Все-таки как бывает предсказуем человек? Вокруг происходит страшное горе. Возможно, мир уже никогда не вернется к прежней реалии, и совсем скоро человечество погибнет в пепле ядерной войны, а тот жирный червяк пугает меня должностями и званиями. При этом он валяется на заплеванном полу в луже собственного дерьма, а я стою перед ним с автоматом за плечом и могу с легкостью его лишить жизни, но, кажется, этого даже не понимает. Он по-прежнему считает себя повелителем мира и хозяином жизни. А я никто другой, как его слуга. Видимо, депутатские корочки и привычный статус настолько въелся в его сущность, что полностью изменил сознание, затуманил мозг и деформировал прогнившее насквозь нутро. После обвинений и угроз, видя, что я никак на них не реагирую, депутат принялся осыпать меня златом. Тут же были обещаны всякие преференции, повышение по должности, крупная сумма денег, решение любого вопроса и статус помощника депутата. Нет, право слово. Конченый дебил. По-другому не скажешь. Это подобие человека вызвало только презрение и брезгливость. Я хотел было пнуть его несколько раз, но потом передумал. Так, не проронив ни слова, вышел из камеры и заглянул в помещение, где содержался генерал. Сейчас генерал выглядел неважно. Он как-то враз постарел и поник, как будто сдулся, превратившись из статного, бравого вояки в сморщенного, осунувшегося старика. «Здравствуй, капитан!» Неожиданно тихим голосом обратился ко мне генерал. «Почему раньше не приходил?» «Я неоднократно тебя звал. У меня есть более важные дела, чем заниматься двумя продажными шкурами», — огрызнулся я в ответ. «Есть что сказать, я слушаю». «Гляжу, борзый ты, капитан!» Генерал грустно улыбнулся и тяжело вздохнул. «Ладно. Время все равно упущено. Приведи мне священника. Хочу покаяться. И дай пистолет с одним патроном». «С чего бы это?» — удивился я. «Больше ничего не надо. А вы случаем не охренели, господин хороший? С чего мне ваши просьбы выполнять?» «Ты, капитан, не забывай, кто перед тобой. Я генерал. Я не сявка какая-нибудь. Для меня ты хуже грязи под ногтями», — с презрением выдавил я. «Ты предал свой народ. Предал родину, предал присягу, которую давал. Ты для меня никто». «Справедливо», — после недолгого молчания выдавил из себя генерал. «Не поспоришь. Пристыдил ты меня, капитан, пристыдил. Прав ты во всем, прав. Пистолет дашь застрелиться?» «Зачем?» — равнодушно пожал и плечами. «Мы вас и так расстреляем. Водка есть». Глядя себе под ноги, пробормотал генерал. «Держи», — сунул ему в руку фляжку, наполненную огненной водой. Алкоголь и пачку сигарет специально прихватил с собой. Пачку сигарет и дешевую зажигалку положил на пол, а сам уселся напротив. «Выпьешь?» Генерал отхлебнул водки и протянул мне фляжку. «Не», — отрицательно покачал я головой. «Брезгуешь», — предположил пленник. «Нет, после контузии врачи не рекомендуют. Да и у меня сейчас отношения с одной медичкой. Унюхает запашок, мозги унесет. Оно мне надо». «У меня тоже первая жена была врачом. Клавдия». «Огонь, баба. Знаешь, как я ее любил?» Генерал сделал еще один глоток, потом закурил и принялся изливать душу. «Я тогда еще был сопливым лейтенантом. Эх, молодость, молодость. Казалось, весь мир у твоих ног. Знаешь, думал, что буду честным и правильным ментом. А потом вон как вышло. Это система, капитан. Понимаешь? Система. Или ты становишься ее винтиком, или она тебя отторгает. Берут все, с самого низа и до самого верха. Денежные потоки поднимаются снизу вверх, как питательные вещества у деревьев. Там точно такие же корни под землей. И их никто не видит, а сверху зеленые красивые листочки. Так же и тут. Где-то там внизу под землей ковыряются тысячи мелких винтиков, и плодородные соки их трудов поднимаются вверх, чтобы листья наполнялись зеленью. Сын у нас родился, Алексей. Генерал говорил, не глядя на меня. Он сделал еще пару глотков, окончательно захмелел и продолжал бормотать, изливать душу. Став частью системы, ты должен быть как все. Пить как все. Жене изменять как все. Деньги брать. Лезть вверх, расталкивая окружающих локтями. Выслуживаться перед начальством, повышать показатели. Даже любовницу надо иметь, иначе будут смотреть косо. Жена не выдержала, забрала ребенка и ушла. Я второй раз женился на бывшей любовнице. Завел себе новую любовницу. Сразу же пошел на повышение, перевели в Москву. Детей больше Бог не дал. Видимо, дети от бывших любовниц не родятся. Ну, то такое. Сына, как вырос, в Англию отправил. В то время было модно именно в Англию отправлять. Купил там бывшей жене дом, оформил на нее пару фирм, чтобы можно было денежки туда скидывать. Сын женился на местной англичанке, вроде и старинного дворянского рода. Внук на свет появился, назвали в мою честь. Вот. Генерал на секунду замолчал, думая о чем-то своем. Этим они меня и прижали. Говорят, хочешь, чтобы твой сын с женой и ребенком так и жил в уютном домике на окраине Лондона? Они гнили в тюрьме вместе с арабами и неграми. Давай информацию. А лучше все-таки сделай так, чтобы ваши сдали позиции. Ну вот, мне и пришлось родину продать. Сын все-таки. Генерал говорил совсем тихо, почти шептал, а в конце исповеди еще и заплакал. Смотреть на взрослого плачущего мужика, который еще вчера излучал силу и власть, было неприятно. Но кто ему доктор? Он сам выбрал свой путь коррупционера и взяточника. И видит Бог, закончилось все справедливо и закономерно. Генерал сидит в камере, а его родные, которые все это время жили в чужом государстве за счет грязных денег, теперь в роли заложников. «Кто тебе нарезал задачи?» — деловито спросил я. «Люди?» Точнее сказать не могу. Да оно не важно. Понятно, что разведка западной коалиции. Их интересовали лоцци прибрежных вод в районе Феодосии. Рельеф дна и перепады глубин. Думаю, они планируют высадку десанта. Так что делай выводы, капитан. Понятно. Вот тебе ручка и блокнот. Пиши все, что знаешь и помнишь. Как закончишь, получишь пистолет с одним патроном. Всем скажу, что ты геройски погиб во время стычки с вражеской ДРГ. Подбодрил я предателя. «Не надо», — отмахнулся от моего предложения генерал. «Пустое это все. Богу на уши лапши не навесишь. Говори как есть, мол, генерал Шпаков, гад и подонок». Я вышел из камеры, оставив фляжку с водкой и пачку сигарет генералу. Проинструктировал охрану насчет пленных. Депутата и майора охраны приказал немедленно расстрелять. Генералу, когда пишет частуху, выдать пистолет с одним патроном и не заходить в камеру, пока он не застрелится. Если в течение часа выстрела не последует, закинуть внутрь гранату. В воздухе чувствовалось нарастающее напряжение, почти ощутимый запах опасности и приближающаяся беда. Связался с сержантом Копыловым. Заботил его наблюдением за морем, не хватало еще проспать высадку десанта. Будет высадка или нет, я не знал. Доверять словам предателя на 100% я не мог. Да и он не обладал всей полнотой информации. Не будут же вражеские шпионы докладывать своему информатору о планах и задумках своего командования. О том, что войска западной коалиции могут высадиться морским способом в нашем районе, предполагал еще Велихов. Но поскольку на тот момент были более куда существенные серьезные задачи, то эту мысль отогнали прочь. И вот теперь мне надо самому разбираться с этой проблемой. Связался с Велиховым. Доложил ему все, что узнал от пленного генерала. Павел Сергеевич ответил, что ему сейчас не до меня, потому что выбитые из Крыма укропы неожиданно вознамерились восстановить свой статус и вернуться на старые позиции. Контратаки шли постоянно и на широком фронте. Подошедший вчера полк мотострелков пока помогал отбивать атаки, но сколько это будет продолжаться, неизвестно. Интересно, получается, что бандерлоги опять полезли вперед. Совпадение или они оттягивают на себя все наши силы, чтобы западникам можно было высадиться на побережье? Срочно созвал военный совет, чтобы обсудить план действий. В итоге решили послать несколько дозорных групп, чтобы они наблюдали за побережьем. И всю имеющуюся у нас в наличии артиллерию и системы залпового огня переместить поближе к побережью, чтобы иметь возможность нанести упреждающий удар по десантным кораблям противника. Честно говоря, с артиллерией у нас было не густо. Две БМ-21, которые своим ходом двигаться не могли, поэтому их приходилось таскать на буксире. Одна гаубица Д-30, установленная в кузове четырехосного самосвала, и 6 82-мм минометов. Вот и все. Чуйка подсказала, что активность укропов не просто так, и в самом скором времени можно ожидать высадки десанта. Так и получилось. Всю ночь в небе слышался гул винтов и турбин пролетающих самолетов и вертолетов. С позиции у перекопа шли сообщения о том, что по ним работает авиация. Ранним утром, когда солнце только показалось из-за горизонта, радиосвязь заглохла, и в эфире поселились треск и шум помех. Все попытки вызвать дозорные группы на побережье успехом не увенчались. Началось. Обстрел закончился. Ракеты и снаряды утюжили наши позиции больше часа. Султаны взрывов и столбы огня вздымались к небу поодиночке целыми сериями. Землю и прибрежный песок перепахало несколько раз подряд. Вместе с грунтом разнесли в пыль и перемолотили все постройки на побережье. Мертвые тела вражеских десантников равномерным ковром покрывали прибрежные воды. Морская гладь окрасилась в зловещий багровый цвет крови. Золотой пляж в селе Береговом был когда-то одной из визитных карточек Крыма. Его изображали на поздравительных открытках, он рекламировал табачные изделия, красуясь тремя ракушками на сигаретных пачках. В его честь названо множество баз отдыха и санаториев. Теперь это был не мелкий ракушечный песок золотистого цвета, на котором так любили нежиться сотни тысяч отдыхающих со всего мира. Теперь это черная каша, состоявшая из крови, перемолотой плоти, сгоревшего топлива, пороха и человеческого страха. Первые две волны десанта мы отбили. Наши два града отработали на твердую пятерочку, разметав разрывами своих ракет, высыпавших на берег десантников. Ответным огнем с кораблей обе БМ-21 тут же были уничтожены. И к берегу потянулась следующая партия катеров и десантных барж. Первая волна десанта — два десятка легких катеров, которые стремительным броском под прикрытием корабельного огня вылетели на песчаный берег. И десантники, экипированные в одинаковые черные гидрики, красивыми короткими перебежками рванули вперед. Позеры. Короткий пристрелочный залп, корректировка, еще один залп, снова корректировка и массированный огненный налет перемешал упакованных и экипированных морских котиков с песком и соленой водой. Надо отдать должное корабельным стрелкам, они в считанные минуты засекли позицию наших установок РСЗО БМ-21 и ударом своих ракет тут же их уничтожили. Все это я наблюдал в бинокль, когда наша разномастно экипированная и вооруженная колонна в пешем порядке подходила к берегу. Машины я приказал бросить на значительном удалении, чтобы они не пострадали от вражеского огня. Турецкие корабли, стоящие на рейде, окрасились десятком бутонов дальних вспышек, и песчаный берег расцвел султанами взрывов. Обстрел продолжался не менее получаса. Потом турки поставили дымовую завесу, и началась высадка второй волны десанта. Десантники перли вперед с ожесточенностью и самоубийственной упертостью шахидов. Бой продолжался около 4 часов. Кое-как мы смогли остановить волну десанта, положив больше 300 вражеских бойцов, утопив 6 катеров и несколько барж еще в море. Турки все-таки смогли высадиться и захватить небольшой плацдарм. Но я бросил против них последний резерв — пару БТРов, одну БМП-3 и взвод штурмовиков. Оставив на песчаном пляжу все 3 коробочки, десант сбросили в море, где и добили огнем пулеметов. Вновь начался обстрел с моря. В воздухе прочертило несколько дымовых трассеров, и пляж разукрасило чередой взрывов. Да когда же у них закончатся эти чертовы ракеты? Радиосвязь так и не появилась. Попробовал вызвать артиллеристов, которые должны были сменить позицию, сместившись западнее. Но в эфире был только треск и шум помех. Поймал взглядом одного из бойцов, подозвал его к себе и послал на поиски арты. Написал на вырванном из блокнота листке короткий приказ для артиллеристов, заставил вызубрать вестового наизусть и отправил его в путь. Воспользовались возникшей передышкой на славу. Стащили раненых в тыл, оказали посильную медицинскую помощь, легкораненые остались в строю, остальные подлежали немедленной эвакуации. Медики как раз пригнали два КАМАЗа, в которых раненых наваливали чуть ли не с горкой. Пока шла погрузка, ко мне подбежала Вера. Выглядела Вера плохо. Кожа на лице посерела, и его пересекали глубокие морщины, свидетельствующие об усталости и перенапряженности. Несмотря на это, увидев меня, она заулыбалась и даже попробовала привести себя в порядок, поправив выбившиеся из-под шапочки волосы. «Милый, ты как? Не ранен?» Она плюхнулась рядом и, покопавшись в сумке, вытащила оттуда небольшой термос, который тут же протянула мне. «На, поешь. Вроде еще не остыло». «Сама-то ела?» — спросил я, беря термос, в котором была едва теплая перловая каша, заправленная тушенкой. «Да», — излишне поспешно ответила девушка. «Врет. А ну, рот открывай!» — строго приказал я. Вера была дернула, чтобы отрицательно замотать головой, но я был непреклонен и все-таки запихнул пару ложек. Потому как ее лицо расцвело довольной улыбкой, стало понятно, что такая забота ей была чертовски приятна. Бабы, как те кошки, любят лесть и ласку. Скажешь доброе слово, и ничего больше ей не надо для счастья. Пока я доедал кашу, Вера осмотрела мою голову. Чего-то там помазала йодом и поменяла повязку. «На, надень». Вера протянула мне простенький крестик, явно самодельный, вырезанный из куска листовой латуни. «Это чего?» — не понял я. «Это отцовский крестик. Возьми. Мне так спокойнее будет». Я не стал спорить и нацепил крестик на простенькой бечевке на шею. Может, все эти нежности выглядели и нелепо на фоне происходящего ужаса, но мне было все равно. Я четко осознавал тот простой факт, что до сегодняшнего вечера мне не дожить. Еще один штурм врага всем, кто останется на этом пляже, не пережить. Поэтому плевать, как мы с Верой выглядим со стороны, смешно или нет, это не важно. Подбежал запыхавшийся фюрер и сообщил, что погрузка раненых закончена, можно отправляться назад. «Я привез кое-чего из боеприпасов», — Витька указал на невысокую стопку ящиков с патронами и гранатами. «Больше ничего нет, это последнее». «Ясно. Есть какие-нибудь новости с перекопа?» «Есть. На северо-западе полуострова, возле села Раздольное, турки выбросили десант. Так что, скорее всего, у нас это отвлекающий маневр. Бойня там идет серьезная. Севастополь бросил в бой последние резервы». «Понятно. Ты забери с собой кого-нибудь из легкораненых. Надо найти артиллеристов и перекинуть минометы в район Орджоникидзе. Я уже одного вестового послал. Надо отменить предыдущий приказ. Гаубицу тащите сюда, пусть долбит по морю. Она на ходу, после каждого выстрела надо менять позицию, ясно? А трофейные БТР и бардак, ну те, что не на ходу, и сейчас в кузовах самосвалов, поставьте между гаубицей и морем. Как только с моря пойдут вертолеты, гасите их. Запомнил?» «Да», — кивнул головой Сидоров. «Давай, братка, удачи тебе. В общий замес не лезь, уйдешь вместе с ранеными. За Верку головой отвечаешь». Пожал я на прощание руку другу. Фюрер хлопнул меня по плечу, пожелал мне ни пуха, ни пера, я послал его к черту. Когда машины с ранеными укатили в тыл, я собрал всех, кто остался в строю. Из 220 бойцов, которые прибыли со мной на этот рубеж, в строю осталось 63 человека. Разделил отряд на две неравные части. 16 человек усадил в шишигу, усилили их тремя утесами, шестью ПКМС и одним КПВТ на треноге. Эту группу возглавил Чебуратор. Им придется отвлекать на себя внимание противника, вызвав огонь на себя. Лопоухий гранатометчик оказался сегодня героем дня. Он на деле доказал, что появился на свет в результате брачного союза двух гранатометных систем. Этот умелец сумел из ПТРК «Корнет» потопить две баржи, с которых производилась высадка десантников на легкие катера. Одного этого бы хватило, чтобы Чебуратор снискал славу «Соколиного глаза» среди гранатометчиков, но ему этого показалось мало, и он сбил вражеский ударный вертолет. Разобрали оставшееся оружие и боеприпасы. Поскольку было множество трофейных легких пулеметов, FN Minimi МК-3 калибра 5,56, оснащенных коробками на 200 патронов, то можно было бы оборудовать множество огневых точек, что мы и сделали. Помимо огневых точек и запасных позиций, я приказал установить несколько мощных минных закладок. Для этого стащили весь имеющийся запас взрывчатых веществ, которые заложили в двух местах. Основой для взрывного заряда стали два десятка ракет «Градов», полсотня 82-мм минометных мин и сотня старых советских 400-граммовых тротиловых шашек. Все это сверху было засыпано стреляными гильзами от крупнокалиберных пулеметов. Бахнуть должно было так, что из космоса заметят. Стаскивать снаряды и устанавливать мины приходилось ползком, соблюдая максимум осторожности. Для пущего эффекта поставили дымовую завесу. Благо, имелась целая коллекция трофейных дымовых гранат различного назначения и применения. М-15, М-16 и М-18. Дымы были разного цвета и долготы горения. Получилась неполноценная дымовая завеса, какой-то филиал бразильского карнавала. Зато, сука, красиво. Из тыла начала бить наша гаубица. Выстрелы грохотали редко, видимо, из-за того, что после каждого выстрела автомобиль, перевозящий гаубицы, снимался с места и менял позиции. Посмотреть на результаты стрельб было нельзя, так как море закрыло дымовая завеса. Но, честно говоря, я очень сомневался, что артиллеристы куда-нибудь там попадут. Основным поражающим элементом 122-мм осколочно-фугасных снарядов являются все-таки осколки, которые рассыпаются веером при попадании в цель. А сейчас гаубица бьет по морской глади, и снаряд, попадая в воду, вздымает вверх всего лишь водяной столб, а осколки бесполезным железом осыпаются на морское дно. Тут надо попасть точно в корпус посудины, иначе толку никакого. Даже если снаряд угодит в 10 метрах от борта корабля, он не причинит вреда врагу. Стрельба из гаубицы была призвана выманить вражеские вертолеты на наши бронетранспортеры, перевозимые в кузовах самосвалов, и для того, чтобы дать нам побольше времени для передышки. Ответный обстрел с кораблей не заставил себя долго ждать, и прибрежный песок вздыбился десятками султанов взрывов. Потом обстрел перенесли, и взрывы стали отползать дальше от берега. Все правильно, скоординировали огонь и стали дубасить в полукилометре от воды. На это и был расчет, когда я решил сменить позиции и перебросить своих бойцов поближе к воде. Выбора у нас особо не было. Из основных средств огневой поддержки остались только пулеметы и противотанковые ручные гранатометы. А у РПГ эффективная дальность стрельбы 200-400 метров, поэтому нам и надо быть ближе к воде, чтобы можно было нормально работать по вражескому десанту. Сейчас у нас выход только один — сократить дистанцию боя до размеров рукопашной схватки, чтобы вражеские вертолеты и корабельная артиллерия не могли поддерживать огнем свой десант. Ну что, командир, повоюем. Так сказать, это есть наш последний решительный бой. Сидящий рядом Асад дернул кольцо банки со шпротами и, вылавливая рыбу острием ножа, принялся ее есть. Как думаете, выдержим? Конечно, выдержим. У нас просто другого варианта нет. Нам надо держаться, вгрызаться в землю зубами и держаться. Это понятно. Это мы можем зубами вгрызаться. Философски заметил башкир, отправляя очередную порцию копченой рыбы в рот. «Хорошо, чтобы это все было не напрасно». «В каком смысле?» — лениво спросил сидящий рядом Кири. «Кириху я назначил командиром над небольшим отрядом бойцов численностью не больше взвода. Это все, что осталось от ополченцев Лехи Ленура, которых перемолотили во время второй высадки десанта. Сам Ленур получил тяжелое ранение и был отправлен в тыл». В том смысле, что если бы мы знали, что не просто так здесь вздыхаем, а, к примеру, отвлекаем на себя силы противника, чтобы вытянуть их для дальнейшего сокрушительного удара, то было бы несказанно легче, — ответил башкир, открывая следующую банку со шпротами. Хорошая рыба. Надо будет запомнить этикетку, потом своим на родину в посылке отправлю. Асад, если мы из этой передряги живыми выберемся, то я тебе контейнер шпрот подгоню. Грустно ухмыльнувшись, пообещал Кирилл. «Не трынди! Откуда у тебя контейнер, консерв?» — одернул я подчиненного. «Кэп, если мы выживем, то я все свои сбережения вытрясу и потрачу на консервы для нашего башкирского брата». Иди давай контролируй, как твои барбоссы землю роют. Согнал я с насиженного места подчиненного. Асад, ты тоже давай дуй на свою позицию. Есть. Башкир козырнул, подхватил винтовку и вышел прочь. В подвале дома остались только я, радист Сеня и Тоха, который колдовал над связкой разноцветных кабелей. Он сейчас работал над устройством для запуска одиночных ракет РСЗО «Град». В словах Башкира была своя правда. Просто так умирать никому не охота. Как гласит народная мудрость, на миру и смерть красна. «Палыч, все готово», — задорно улыбнувшись, обрадовал меня Антон. «Сработает, гарантия, 100%. «Точно?» — усомнился я. «А рацию ты также перепаять не можешь, чтобы мы могли с Велиховым или Керчью связаться?» «Нет, не могу», — развел руками Тоха. «Ну и ладно», — отмахнулся я. «Тоха, возьмешь с собой деление, пару пулеметов, забирайте легковушки и дуйте на Лысую гору. Задача — вести наблюдение. Если с той стороны начнется высадка, дашь две красные ракеты. Ну и работайте ракетами от градов, понял?» «Ага». «Ну тогда вали выполнять задачу», — прокричал я. Обстрел наших позиций возобновился с новой силой. Похоже, мы все-таки раздразнили противника, и в дело вступила вражеская авиация. Через дымовую завесу пронеслась пара ударных вертолетов, вслед которым запоздало ударили из автоматов и пулеметов. Когда я воевал на Донбассе, то самым страшным был вражеский артиллерийский обстрел. Сидишь в глубоком окопе, а вокруг гремят взрывы, и земля трясется, как во время землетрясения. Страшно до усрачки. Причем это не метафора, а многие действительно ходили под себя от страха. Вот только никому не приходило в голову над ними смеяться, потому что лучше быть обосранным, но живым, чем разорванным на части, но с чистыми портками. А страшно того, что нельзя подскочить и убежать в безопасное место, потому что, как только ты встанешь в полный рост, так сразу же окажешься нашпигованным осколочным железом. Вот приходилось вжиматься в землю, молясь всем богам и чертям, чтобы сегодня пронесло и не прилетело по твою душу чугуняка, снаряда или мины. Обстрел усилился, дымы, поставленные нами на берегу, рассеялись, и стала видна морская гладь. К берегу шли десантные корабли. Один БДК, несколько низких сухогрузов, переделанных в десантные транспортники, и россыпь посудин поменьше. «Ну все, приплыли», — подумал я. Враг решил бросить в бой все имеющиеся в наличии силы. «Такую армаду нам не сдержать. Перемелют нас с песком и потрохами в кровавый паштет». «Так, стоп! А куда делись еще два БДК? На рейде стояли три больших десантных корабля. Был еще большой катер на воздушной подушке. Он тоже куда-то пропал?» «Значит, я оказался прав, и часть транспорта ушла в сторону поселка Орджоникидзе, где они выкинут десант». «Передать по цепочке! Огонь открывать только после подрыва фугаса на берегу!» — громко крикнул я. «Без сигнала не стрелять!» Свою позицию я организовал в воронке, оставшейся после попадания снаряда крупного калибра. Стенки воронки усилили досками, насыпали невысокий бруствер и обустроили несколько пулеметных ячеек. Вместе со мной на позиции было еще несколько бойцов, остальные заняли близлежащие воронки, укрытия и остовы от разрушенных домов. Пляж был длинный, более 5 километров, но мест для высадки не так уж и много. Большая часть была в свое время застроена коттеджами, базами отдыха и санаториями. Сейчас от всех этих построек остались только руины, завалы битого кирпича и обломки железобетонных блоков. Высаживать десант в подобном месте было чревато нарваться на массированный огонь, спрятавшихся среди руин защитников. Тем более, что в тех самых руинах полыхал огромный пожар, растекшаяся на несколько сотен метров лужа мазута весело горела, выбрасывая в небо жирный чадящий столб дыма. Чтобы раскочегарить подобную адскую топку, пришлось вылить и поджечь 6 кубов пароходного мазута, а потом его еще 10 минут поджигать, используя трофейные термитные гранаты М-14 ТН-3. Так и произошло. Справа, там, где были когда-то цеха рыбоперерабатывающего комплекса, одновременно ударили 10 пулеметов различного калибра. Сразу же несколько небольших катеров окутались дымом пожаров, замедлили ход и попытались уйти под прикрытие более крупнотоннажных собратьев. Турецкий БДК огрызнулся огнем из всех калибров, смешивая позиции наших пулеметчиков с землей. С воздуха корабль поддержала пара ударных вертолетов Т-129 «Мангуст». С пилонов вертолетов сорвались ракеты класса «Воздух-поверхность» и 6 АГМ-114 «Хеллфайр», оставляя за собой дымный след, рванули к цели. Отстрелявшись, вертолеты сделали вираж и, прижавшись к водной поверхности, полетели к берегу, стреляя на лету короткими очередями из трехствольных 20-миллиметровых пушек «Lockheed Martin». Огненная дуэль продолжалась считанные минуты и закончилась безоговорочной победой морских и воздушных сил противника. Наши в ответ больше не стреляли, над их позициями ревело пламя и поднимались высокие густые столбы черного маслянистого дыма. Когда до берега оставались считанные десятки метров, к вертолетам потянулся дымный след ракеты, выпущенной из ручного гранатомета. Мангусты синхронно дернулись и, задрав носы, рванули вверх, уходя от ракеты. В незащищенное днище, практически в упор, ударили сразу три пулемета, два «Утеса» и КПВТ. Ударный вертолет Т-129 «Мангуст» турецких ВВС — машина хорошая, разработанная итальянской фирмой «Агуста». Разрабатывалась прародитель турецко-итальянского вертолета как легкая разведывательная многоцелевая воздушная машина, которая не предназначена для серьезных боев. Значительной проблемой вертолета Т-129, усовершенствованной копии А-129, является невысокий уровень защиты. Это объясняется тем, что многочисленные датчики стелс-фюзеляжи и различные современные технологии в рамках РЭП не могут обеспечить целостность машины во время боевых действий. По словам производителя, конструктивные особенности воздушной машины обладают возможностью однократно выдерживать попадание осколков и 12,7-миллиметровых пуль, но вместе с тем не приводятся никакие данные о том, что ждет вертолет после этого. А после этого вертолет и его экипаж ждет только одно — смерть и падение с высоты. Один вертолет, получив добрую порцию свинца в плохо защищенные подбрюшья, сломанной игрушкой полетел вниз, ударился о высокий земляной берег и тут же взорвался. Второй вертолет продержался несколько дольше. Он заложил крутой вираж и полетел в сторону моря, оставляя за собой густой дымный след. В спину ему синхронно ударили наши пулеметы. От корпуса вертолета полетели клочья обшивки, и винтокрылая машина рухнула на мелководье, взорвавшись косматым клубом огня. «Ай да чебуратор! Ай да молодец!» Несмотря на строгий приказ молчать, как рыба об лёд, над нашими позициями раздался восторженный рев десятка луженых глоток. Первая пара вертолетов, которая ушла на поиски самоходной гаубицы, до сих пор не вернулась. Надеюсь, что их тоже удалось сбить. С БДК вновь сорвалась гроздь небольших нуров, и позиции пулеметчиков утонули в дыму и огне. Еще один залп, и еще. На берегу разлилось море огня и дыма. Две небольшие самоходные баржи вырвались вперед и почти достигли берега, но низкая осадка не позволила этого сделать, и транспорт застыл метрах в 20 от суши. Передние парели откинулись вперед, и морские десантники, полосуя пространство впереди себя автоматными очередями, прыгнули в морскую воду. Красавцы! Все в одинаковых черных камуфляжах, увешанные оружием, что те новогодние елки, еще и морды размалеваны. Идущие следом катера и лодки рангом поменьше все-таки смогли добраться до самого берега, и десантники выпрыгнули на песок. Бойцы противника пробежали несколько десятков метров вперед и тут же попадали на песок, укрываясь за всевозможными укрытиями и возвышениями. Наиболее опытные тут же принимались окапываться, сооружая себе брустверы из тел своих погибших товарищей и пропитанного кровью песка. Мы не стреляли, тем самым вызывая полное недоумение у турков. Некоторые из них даже встали в полный рост, пытаясь разглядеть нас. Большой десантный корабль вплотную к берегу подойти не смог. Застыл сотни метров. БДК распахнул носовые створки, и из его нутра полезла бронетехника. Один за другим два плавающих бронетранспортера AAV-7. Катер на воздушной подушке добрался до берега. И с его палубы, тяжело переваливаясь на высоких колесах, спрыгнул модульный колесный тактический бронетранспортер «Арма». AAV-7 — гусеничная десантная машина-амфибия. Экипаж составляет три человека — водитель, командир и стрелок. В кормовой части машины расположено десантное отделение, в котором на трех скамьях размещается 25 человек десанта. Корпус амфибии выполнен из плит алюминиевой брони толщиной от 30 до 45 мм. Выход из десантного отделения через люк-аппарель в корме машины. Вооружение амфибии состоит из 12,7-мм пулемета «Браунинг М2HB». Турецкий бронетранспортер «Арма» имеет колесную формулу 6×6. Машина способна перевозить экипаж из 10 человек, включая командира, водителя и 8 пехотинцев, которые находятся в бронекапсуле. Вооружен БТР 12,7-мм пулеметом, установленным на поворотной опоре. Все эти тактико-технические характеристики пронеслись в голове галопом бешеного сайгака, укушенного в промежность ядовитой змеей. Хорошо бы, конечно, подорвать на минной закладке более тяжелые и вместительные американские AAV-7, но пока они доберутся до берега, их легкий колесный турецкий собрат уже укатит фиг знает куда. Крутанул ручку конденсаторной подрывной машинки КПМ-1А и нажал на кнопку. Бабах! Мощнейший взрыв басовито ухнул в 200 метрах от меня. Хотя и был готов ко взрыву, но все равно рвануло с такой силой, что меня чуть было не выбросило из окопа. На том месте, где всего пару мгновений назад лежали, ощетинившись стволами автоматов, турецкие военные, теперь нависло огромное облако дыма и поднятых к небу земли и песка. Досталось не только солдатам, но и катерам, болтавшимся возле берега. Взрыв оказался такой силы, что катившийся по песку турецкий шестиколесный БТР взрывной волной перевернуло и бросило на бок. Подхватив револьверный гранатомет, тут же отстрелял весь его боезапас. Бросил пустую ракетницу под ноги, выставил на бруствер миними и, навалившись на приклад, открыл огонь длинными очередями. Коробка на 200 патронов закончилась за считанные секунды. Сменил пустую коробку на полную, вновь открыл огонь. Вторая коробка закончилась так же быстро, как и первая. Спустил раскаленный пулемет на дно окопчика, сел рядом и забил 40-мм осколочные гранаты в собранный в Болгарии юаровский гранатомет. Осторожно высунулся из бруствера, скинул гранатомет и выпустил все 6 гранат одной очередью. Целей было навалом. Турецкие десантники сжались к воде, пытаясь укрыться с обратной стороны небольшого ската песка, который образовался у самой кромки воды, вследствие наката морских волн. «Не угадали, твари! Я гранаты могу положить и туда», запустив их по крутой дуге. Вновь перезарядил гранатомет и еще раз опустошил его, посылая гранаты высоко в небо. Огненный ад, который мы устроили туркам, был мощный и ужасающий по своей силе. Одновременный огонь из полусотни пулеметных автоматных стволов различного калибра на таком нешироком фронте тут же опустошил ряды наступающего противника. Мне показалось, или мы за считанные секунды выбили больше половины бойцов противника? Нет, не показалось. Действительно, к воде жалось уже не так много фигур в темном камуфляже. Ответный огонь не заставил себя долго ждать. Турецкие солдаты справились с паникой и принялись ожесточенно огрызаться. В нашу сторону тут же полетели гранаты, ракеты и волны раскаленного свинца. Я сменил позицию, переполз в соседнюю воронку. Рядом с запасным пулеметом лежал убитый боец. Невысокий, щуплый парнишка, у которого на голове был старенький и вытертый до стального блеска ЗШ-68. Пуля пробила шлем и разворотила бедняге череп. Уложил убитого на дно воронки, ухватил пулемет и открыл огонь. Сменил пулеметную коробку, вновь открыл огонь. Султаны взрывов поднимались в небо, осыпая округу осколками и мокрым песком. Интенсивность боя нарастала с каждым мгновением. В дело вступили 2 выбравшиеся на берег американских боевых амфибии. Вражеские машины выбросили десант и, поливая впереди себя пулеметным огнем, поперли на нас. Обстрелял еще одну коробку, отсекая бегущий за амфибиями десант. В ответ мою позицию обстреляли из десятков стволов. Я едва успел плюхнуться на дно воронки, извиваясь ужом, переполз на другую позицию. Снарядил гранатомет кумулятивными гранатами. Их было всего 3. Оставшиеся каморы зарядил осколочными зарядами. Выждал, когда обстрел моей позиции стихнет, высунулся из укрытия и обстрелял содержимое барабана, попруще вперед бронетехники. Тут же юркнул назад, растянулся на дне воронки, вжимаясь в мокрый песок. Сверху грохотали взрывы и пролетали пули. Обстрел стоял настолько плотный, что не было даже намека на возможность высунуться и оглядеться. Зато можно было слышать, где-то поблизости работали 2 ПКМа, АГС и несколько калашей. ухали гранаты и слышались хлопки выстрелов противотанковых гранатометов. В какофонию боя вплелся росчерк новой тональности. С тыла заходил турецкий вертолет. Один. А где его напарник? Надеюсь, что второй вертолет все-таки удалось сбить. Носовая трехствольная установка вертолета окрасилась рыжим хвостом дульной вспышки. Стальной кнут 20-миллиметровых снарядов ударил по позиции наших гранатометчиков. «Падла! Да откуда ж ты взялся?» — злобно подумал я. «Выкидыш Карлсона!» Упал на спину, упер приклад пулемета в плечо и нажал на спусковой крючок. Длинная очередь унеслась в небо. Пули стеганули по фюзеляжу вертолета, но не причинили ему видимого вреда. Винтокрылая машина пронеслась мимо. Закинул заряженный последними четырьмя осколочными гранатами револьвер за спину, ухватил пулемет за ремень и пополз на соседнюю позицию, где должен был быть утес на треногом станке. Как только я вылез из воронки и прополз пару метров, в нее угодила граната. «Повезло!» «Бабах!» Раскатисто прокатилась над объятым пламенем и дымом Черноморским побережьем. Рванула вторая закладка. Это Кирюха активировал заряд. Высунулся из-за бруствера траншеи, огляделся. Все три вражеских бронетранспортера подбиты. Турецкий колесный арма пылал, как пионерский костер в королевскую ночь последней смены пионерского лагеря. Один гусеничный AAV-7 стоял с открытыми люками и аппарелями и чадил черным дымом. Вторая амфибия развалилась на части, которые тоже были объяты жирными языками пламени. Несмотря на потерю бронетехники, турецкие морпехи сумели закрепиться, окопаться и сейчас вполне активно теснили нас. Все-таки у них был численный перевес, да и уровень подготовки был на порядок выше, чем у нас на целую голову. Мы же, по сути, сборная солянка сорвиголов, взявших оружие больше от отчаяния и жажды мести. Загнанные в угол мыши, которые сейчас бились против хорошо подготовленного, натасканного убивать противника. Выбрал цель. Сложенный из мертвых тел бруствер, за которым маячили вражеские каски, поймал их в прицел и нажал на спуск. Гранатомет зло рявкнул короткой очередью, гранаты пролетели сотню метров и попали в завал тел, поразив осколками тех, кто был за ними. «Есть! Попал! Бам! Бам!» Несколько пуль попали в мой пулемет, вырвали его из рук, Миними прикрыл меня своим телом, но сам сдох. Нежное железо бельгийского пулемета не выдержало такого варварского обращения. Отстегнул быка от ручника и пополз дальше. Заскочил в соседний окопчик, подхватил второй миними, снарядил ленту в приемник, дернул затвор, загоняя патрон, и только было хотел начать стрелять, но не тут-то было. Нежный бельгийский ручник напрочь отказывался стрелять. «Падла капризная! Тварь пиндосовская!» Видимо, когда я отстрелял подряд две коробки и бросил пулемет на дно воронки, то раскаленные и расширенные после частой пальбы механизмы пулемета хватанули грязи и миними заклинило. Вот калашу было пофиг. Его хоть в грязище купай, хоть бы хны. А это фифа, балованная из Бельгии. Не боевое оружие, а женщина с низкой социальной ответственностью. Хрень нежная, одним словом, а не пулемет. Отбросил бесполезный кусок железа в сторону и пополз на соседнюю позицию. Громыхало и бабахало знатно. Взрывы гранат, рев ракет и непрерывная трескотня автоматов. На соседней позиции свалка мертвых тел. По разрубленным на части кускам плоти непонятно, сколько наших бойцов здесь погибло. Удачно залетевший вражеский снаряд или залп гранат убил всех, кто был на позиции. Надеюсь, что парни не мучились, погибли сразу. Утес не пострадал, его прокинуло на бок, но внешне никаких повреждений не было. Поставил пулемет на станок, проверил БК. Нормально, коробка на 50 патронов почти полная. Так, что тут у нас? Оглядел поле боя. Хреново. С нашей стороны работают всего три пулемета и десяток автоматов. Остальные молчат. Может, погибли? Может, закончились боеприпасы? А может, отошли со своих позиций в тыл? Разбираться некогда. Турецкий вертолет, закончив крутой вираж над морской гладью, заходил на боевой курс. Поймал приближающийся нос вертолетного фюзеляжа в прицел пулемета, дал зазор на упреждение и открыл огонь. Тут же поправился и еще раз нажал на спуск. Мимо. Еще одно упреждение, короткая очередь и тут же длинная, злая очередь на расплав ствола, которая опустошила коробку с патронами до металлического лязга. Огонь! Есть! Попал! Пули калибра 12,7 пробили бронированный пластик фонаря кабины и поразили пилота. Машина клюнула носом и по пологой траектории рухнула вниз, взорвавшись среди позиций турецких морских пехотинцев. Бабах! Темно-багровый клуб пламени взметнулся вверх, взрывом разметало в разные стороны тело солдат. «Ура! Ура!» Неожиданно слева и справа раздались восторженные крики бойцов. «Вперед! За Родину!» Ошарашенно оглядевшись по сторонам, я ахнул от удивления. Мои бойцы вставали в полный рост и, пристегивая на ходу штык-ножи к автоматам, бежали вперед. «Куда, блин? Назад! Назад!» — закричал я, что есть мочи. Но было уже поздно. Жидкая шеренга вояк бросилась вперед, израненные воины бежали на врага, обезумев от ярости. «Твою ж за ногу, да бревно!» В сердцах выругался я, поднял с одной воронки МПЛ-ку, выбрался с ней наверх. «Вперед! Бей врага! Рви им глотки!» — заорал я и побежал вслед наступающим бойцам. В рукопашную мы с турками так и не сошлись. Турецкие морпехи в красивых модных черных комбинезонах предпочли дать дёру. Они бросили оружие и кинулись к воде. Странно было смотреть, как дюжина ободранных, разномастно одетых и вооруженных вояк, больше похожих на бомжей, смогли обратить в бегство больше полусотни хорошо подготовленных и экипированных бойцов турецкой армии. Наш боевой дух был выше, чем у турков. Мы были на своей земле и защищали Родину. А они всего лишь пришлые твари, которых надо давить и уничтожать. Мужики радостно кричали вслед уплывающим туркам, махали кулаками и сыпали всевозможные ругательства и оскорбления. Вели себя как дети, победившие в детской забаве король горы. Я не кричал, не радовался и кулаками не махал. Зачем? Есть дела поважнее. Отобрал у лейтенанта Кузнецова автомат АК-74М со смотанными изолентой магазинами и открыл огонь по бредущим по пояс в воде вражеским бойцам. Короткими очередями по два выстрела отстрелял автоматный магазин, потом сменил его на второй, который был примотан изолентой, и вновь открыл огонь. Бил хладнокровно, скупо и точно, как в тире. Короткая очередь, и турецкий морпех падает лицом в морскую воду. Еще одна очередь, и следующий вояка хлебает соленую водичку. Пара одиночных выстрелов, и сразу два турка уходят под воду, расплескав содержимое своих черепушек. Закончились патроны в автомате, деловито закинул его за спину и перешел на глок. Но успел выстрелить всего пару раз. Потом на борту далекого корабля засверкали вспышки, и я, что есть мочи, заорал. «В укрытие!» Бойцы метнулись кто куда. Я упал на песок и перекатом ушел завалявшееся поблизости колесо турецкого БТР. Прибрежные воды и многострадальный песок золотого пляжа расцвел султанами небольших взрывов. Турецкие моряки открыли огонь из автоматических пушек, прикрывая бегство своих сослуживцев. «Отходим!» — вновь закричал я. Обратно к укрытиям добежали всего трое. Я, ФСОшник Кузнецов и молодой паренек из Владиславовки. Этот самый паренек, уже не помню, как его зовут, в укрытие упал уже мертвым. 20-миллиметровый снаряд попал ему в спину и разорвал тело на две неравные части. Верхняя часть туловища плюхнулась на меня сверху, обдав фонтаном крови и жижей из разорванных кишок. Прибрежные воды и береговая линия утонули в разрывах и огне. «Надо уходить подальше!» — прохрипел я Кузнецову, с трудом скидывая с себя мертвое тело. Кузнецов лишь ошалело мотнул головой, помог мне вылезти из ямы, и дальше я пополз вслед за ним. Укрытие нашли в паре сотни метров от воды, среди руин какого-то дома отдыха или пансионата. Видимо, когда-то здесь был небольшой бассейн, на дне которого мы и спрятались от обстрела. Только здесь я понял, что все это время был ранен. Видимо, когда я вел огонь из утеса по вертолету, несколько легких пуль калибра 5,56 ударили мне в грудную пластину бронежилета, но не смогли пробить ее, зато переломали ребра. Во время боя кровь кипела от адреналина, я совершенно не чувствовал, что ранен. А вот сейчас, когда выпала пауза для передышки, накатила волна боли. Скрутило так, что я несколько минут червяком вертелся на кафельной плитке бассейна. Вколол обезболивающего, немного полегчало. На пляже продолжало грохотать до наступления темноты. Обстрел то затихал на несколько минут, то вновь разгорался с новой силой. Турецкие корабли молотели по несчастному пляжу с упорством умалишенных. Они вколачивали в потемневший от пролитой крови песок снаряд за снарядом, ракеты прилетали поодиночке целыми сериями. Казалось, что турецкие военные задумали перепахать крымскую землю на несколько метров в глубину, чтобы перемолотить в мелкую крупу все, что осталось на этой земле. Когда опустилась темнота, к нам в убежище приполз раненый Ассад. Башкир где-то потерял свою винтовку, из оружия у него остался ПМ и две ручные гранаты. Обработал рану и перевязал ему прошитое на вылет плечо. «Командир, что дальше будем делать?» Переведя дыхание, спросил у меня Ассад. «Ты идти сможешь?» «Передохну немного и думаю, что идти смогу», — ответил Башкир. «А ты как?» — спросил я у Кузнецова. «Нормально. Ни одной царапины, даже как-то неудобно перед вами. Вы-то ранены. Неудобно спать на потолке. Одеяло сваливается», — пошутил я. «Стыдно ему. Радуйся, дурак. Успеешь еще получить свою дозу свинца и железа в брюхо. Тьфу-тьфу». Суеверно сплюнул я три раза. «Дай бог, чтоб ты дожил до 100 лет и ни разу не был ранен». «Хорошо бы», — тихо произнес Кузнецов. «Хорошо все-таки мы сегодня врезали этим туркам, да?» «Ага, повезло», — согласился я. «Думается мне, что это твое бывшее начальство нам помогло». «Это как?» — удивился ФСОшник. «Генерал проговорился, что они прибыли сюда, чтобы заставить нас покинуть занимаемые позиции. Скорее всего, они сообщили туркам, что выполнили возложенное на них задание, иначе никак не объяснить ту дурость, которую проявило турецкое командование во время высадки морского десанта», — объяснил я. «А что не так с высадкой? Вроде турки воевали на совесть». «Да какой там? Кто так высаживает десант? Первая волна — десяток легких надувных лодок с разведкой. Их накрыли залпом из градов. Турецкие командиры, скорее всего, подумали, что залпы с РСЗО — случайность. Тем более, что их сравнительно быстро выявили и подавили. Они выпускают вторую волну десанта. Плавательных средств уже побольше и силы помощнее. Но, скорее всего, враг подумал, что на берегу небольшая группа, которая корректировала огонь артиллеристов. А вот когда мы вторую волну десанта сбросили в море, они решили взяться уже всерьез и бросили на высадку все, что у них было в наличии. При этом часть сил увели в сторону, где и высадили. Зуб даю, что у них была информация, что здесь их не ждет серьезное сопротивление. Иначе они бы жарили бы из всех стволов по пляжу. А потом одновременно выбросили весь личный состав и бронетехнику, что у них было. Короче, нам крупно повезло. Турки ошиблись, и мы смогли малыми силами перемолоть превосходящие по численности и подготовке войска противника. «Думаете, они больше не вернутся?» С затаенной надеждой в голосе спросил Кузнецов. «Еще как вернется». Откашлившись в кулак и вытерев окровавленные ладони о брюки, ответил я. На рейде стояло 3 БДК, 2 ушли в сторону. Думаю, они выбросили десант возле поселка Орджоникидзе. Вон, видишь, как пылает зарево. Я вяло ткнул рукой в сторону Лысой горы, за которой располагалось село Орджоникидзе. Надеюсь, что Тохе с мужиками удалось результативно отстреляться ракетами. А может, им минометчики подсобили. Вновь закашлялся я. К тому же где-то там, в море, должны быть основные силы противника, с которых по нам долбили их ракетами, снарядами и откуда взлетали вертолеты. От кашля на ладонях вновь остались кровавые сгустки. Кровь в кашле. Это плохо, значит, легкие повреждены. До своих мне точно не добраться. Своим ходом никак не дойду. Оттащить меня некому. Ассад ранен, а Кузнецов один не справится. Ты это, как рассветет, вернись на берег, поищи оружие и боеприпасы. Хорошо бы пулемет найти и гранаты. Сделаешь? Обратился я к Кузнецову. Конечно, согласился тот. Могу прямо сейчас пойти. Вон как светло, кивнул парень на висящий над пляжем осветительный фонарь. Нет, сейчас не надо, остановил его я. Потом, когда рассветет, надо, чтобы ты нашел хорошую позицию с нормальным сектором обзора, перетащил туда пулемет и помог мне к ней добраться. — В смысле? — не понял Кузнецов. — Зачем? — Ну, надо же мне где-то принимать свой последний и решительный бой. С усмешкой ответил я. — До своих мне не добраться, легкие повреждены, вон как кровью харкаю. А ты должен помочь Ассату, так что мне лучше остаться здесь. — Я с тобой останусь? — неожиданно отозвался молчавший до этого башкир. — И я? — поддакнул Кузнецов. — Так-то я не русский, — непонятно чему улыбаясь, ответил я башкиру. — Белорус я. — А я хохол, — произнес Кузнецов. — Капец! Мне стало очень весело от мысли, столь неожиданно пришедшей в голову. «Башкир, хохол и бульбаш защищают русский Крым от турков!» «Ха!» Снайпер Асад и лейтенант Кузнецов уставились на меня, а потом тоже засмеялись. Ржали, как кони, будто наркоманы, схватившие приход от раскуренного на троих косяка, забитого Машкой. Колючий приступ кашля скрутил мое тело в болевых судорогах. В глазах потемнело. Я провалился в темный омут беспамятства. Я лежал на кровавленном кафеле заброшенного бассейна. На моем лице светилась улыбка, а на губах пузырилась кровь. Я медленно умирал.